Алиша Нож. Формально последняя из рода Донадио, для всех она была Алишей Нож, самым молодым капитаном нового времени. Ее родители убили страшной ночью, когда Алиша еще жила в инкубаторе. Впоследствии ее взял под опеку полковник и вырастил как родную дочь. Их судьбы переплелись, и кем бы ни был полковник, а на этот счет существовали различные мнения, он вылепил из нее собственную копию. История самого полковника больше напоминала легенду. Говорили, что однажды он возник у главных ворот с разряженным ружьем и длинным ожерельем из острых предметов, которые оказались зубами пикировщиков. Его настоящего имени колонисты не знали и называли просто полковником. Одни утверждали, что он последний выживший из поселений Баха, другие, что странствующий охотник за вирусоносителями. Если Алиша и слышала правду, то хранила ее в тайне. Полковник не женился, друзей не завел. Жил в домишке у восточной стены, который соорудил из обломков. Наотрез отказался служить в охране и стал заниматься пасекой. Кое-кто болтал, что в предрассветные часы он тайком выбирается за территорию колонии и убивает пикировщиков, хотя своими глазами этого никто не видел. В колонии жили другие одиночки, мужчины и женщины, без семьи и друзей. Поэтому полковник стал бы одним из многих, если бы не страшная ночь. Питеру в ту пору едва исполнилось 6, и он не знал, какие из его воспоминаний правда, а какие навеяны чужими рассказами и приукрашены собственным воображением. Но само землетрясение он помнил. Вообще-то землетрясение в Калифорнии – дело привычное – но не такие, как это, сотрясшее гору вечером, когда дети готовились ко сну. После сильнейшего толчка все вокруг дрожало так, что казалось, земля расколется. Питера подняло в воздух и швырнуло, как осенний лист. Он навсегда запомнил охватившее его чувство полной беспомощности, вопли, плач, крики учительницы, громкий треск и вкус пыли во рту, когда обвалилась западная стена инкубатора. Землетрясение началось вскоре после заката и тут же вывело из строя энергосистему. Когда первые вирусоносители перебрались через стену, колонистам оставалось лишь включить аварийный свет на огневой линии и отступить к разрушенному инкубатору. Многие погибли под руинами собственных домов. К утру колония потеряла 162 человека, в том числе 9 семей, половину коров и овец, большинство кур и всех собак. Многие колонисты уцелели лишь благодаря полковнику. Только он отважился выбраться из инкубатора и разыскивать живых под руинами. Раненых он на закорках переносил в лавку, где устроил последний рубеж и целую ночь отбивался от пикировщиков. Среди спасенных им 20 с лишним человек оказались и родители Алиши, Джон и Анджела Донадио. К сожалению, они умерли от полученных увечий. Наутро перемазанный кровью и грязью полковник явился в инкубатор и увел Алишу со словами «Я не позабочусь». Никто из присутствующих при этом взрослых возражать не осмелился. Страшная ночь сделала сиротами многих детей. Донадио были не первой семьей, а приблудшими, поэтому инициатива полковника всех устроила. Впрочем, существовала и другая причина. В том, как девочка слушалась совершенно постороннего мужчину, многие усмотрели судьбоносный знак. Полковник и Алиша созданы друг для друга. Так девочка попала в домишко у восточной стены. А когда подросла, полковник стал брать ее в тренировочные окопы и учить всему, чему научился сам в темных землях. Не только сражаться, убивать и побеждать, но и терпеть поражение и даже отрекаться от жизни. «Явятся пикировщики, скажи себе. Я уже мертва, терять нечего», – наставлял полковник. Алиша впитывала его слова, как губка. С 8 лет она начала готовиться в охрану и быстро превзошла всех в искусстве владения луком и ножом. В 14 ее взяли младшим охранником. Девочка ловко сновала между платформами, выполняя указания взрослых. Однажды ночью группа из 6 вирусоносителей, почему-то они предпочитали нападать тройками и шестерками, забралась на южную стену и попала навстречу бежавшей по мосткам Алише. Младшим охранникам в бой вступать не полагается. Они должны поднять тревогу и предупредить основных. Тем не менее, первого вирусоносителя девочка уложила, метнув нож ему в грудь, а второго, успевшего подпрыгнуть, застрелила из арбалета. Третий бросился на нее, Но Алиша ухитрилась вогнать ему межребер клинок, на который пикировщик и навалился всей своей тяжестью. Вирусоноситель оказался так близко к Алише, что девочка щекой ощутила его предсмертный вздох. Уцелевшая троица спаслась бегством и исчезла во тьме. В одиночку с тремя вирусоносителями прежде никто не справлялся. И уж точно не 15-летняя девочка. С того дня Алиша стала основным охранником, а в 20 – вторым капитаном. Все понимали, когда Сура Мирос удалится на заслуженный отдых, звание первого капитана достанется именно Лиш. С того самого дня Алиша носила на поясе по 3 ножа сразу. Об этом Алиша рассказала Питеру под светом прожекторов, когда они вдвоем дежурили на стене. Она ведь мысленно сдалась третьему пикировщику. Формально Алиша считалась командиром Питера, но субординация не мешала им дружить и разговаривать о чем угодно. Питер знал, что рассказывает она ему об этом именно как другу, а не как младшему, менее опытному соратнику. Алиша призналась, что не перед первым, не перед вторым, а именно перед третьим вирусоносителем она поняла. Все, конец. Как ни странно, ей тут же стало легче. Страх испарился, второй нож сам лег в ладонь. Когда пикировщик бросился на нее, Алиша подумала: «Ладно». Я не жилец, но не в одиночку же на тот свет отправляться. Надо захватить эту тварь с собой. Казалось, все уже решено, и самое трудное позади. Стадо уже выбралось за ворота, когда Алиша вернулась верхом на коне, привязав к передней луке холщовую сумку и флягу с водой. На территории колонии хватало свободных домов. Но Алиша почему-то выбрала металлическую пристройку оружейного склада, куда поставила кровать и принесла свои нехитрые пожитки. Казалось, для сна ей достаточно пары часов. Разыскивая Алишу, на склад Питер наведывался в последнюю очередь. Второй капитан Донадио дежурила на стене чуть ли не круглосуточно. В то утро она взяла с собой лук. Он легче, чем арбалет, и в конном бою удобнее. Щитка на ручье Алиша надевать не стала, да и лук захватила скорее для острастки. Тео хотел уступить ей место впереди, но Алиша покачала головой и заняла место Маусами. «Нет-нет, брось. Считай, я на прогулку поехала, свежим воздухом подышать». Она остановила коня рядом с Орло. «Командуешь ты, Тео. К чему сумятицу вносить? Я спокойно прокачусь рядом с Орло. Болтает он без умолку и заснуть не даст». Тео тяжело вздохнул. Он считал Алишу чересчур деятельной. Ей нужно стать поспокойнее. Не раз и не два говорил он Питеру и по большому счету не ошибался. Порой ее отвага граничила с безрассудством. Тео глянул на Фина с Рэем и прочитал на их лицах абсолютное равнодушие. Пусть охранники разбираются, кто с кем едет. Им, ремонтникам, без разницы. «Эй, Орло, ты не против?» – поинтересовался Тео. «Нисколько, братан». «Слушай, Орло», – звенящим от возбуждения голосом позвала Алиша. «Правда, что Холлис сбрил бороду, чтобы Ли вас не путала?» Все знали, что в молодости братья Уилсоны не раз менялись подружками, а те бедняги даже не подозревали. «А ты у Ли спроси», – хитро улыбнулся Орло. Времени на разговоры не оставалось. Ремонтники опаздывали на смену. Тео дал команду отправляться, но едва колонна подошла к воротам, сзади раздался крик. «Стойте! Эй вы, стойте!» К ним бежал Майкл Фишер, первый инженер по энергопотребляющему оборудованию. Подобно Алише, он получил высокую должность очень молодым, 18-летним. Все Фишеры были инженерами, и едва Майкла выпустили из инкубатора, отец стал учить его семейному делу. О деятельности инженеров колонисты знали лишь то, что они следят за работой прожекторов и аккумуляторных батарей, но как именно, понятия не имели. Инженерное дело казалось чем-то загадочным, полуфантастическим. Надо же, тут на горе электрический ток. И до боли привычным. В конце концов, прожекторы включались каждый вечер. «Хорошо, что я вас застал». Майкл жадно глотнул воздух. «Где Маус? Я думала, она с вами». «Успокойся, Штепсель», – отозвалась Алиша. Ее каурая кобыла по кличке Омега нетерпеливо переступала с ноги на ногу. «Тео, может, мы, наконец, поедем?» Майкла передернула от гнева. Из-под жесткой светло-русой челки вспыхнули карие глаза. Бледные щеки зарделись. В такие моменты он казался моложе своих лет. Не удостоив Алишу ответом, Майкл подошел к Тео и протянул ему прямоугольник из зеленой пластмассы, усеянный блестящими металлическими крапинками. «Ладно, Майкл, сдаюсь». Повертев прямоугольник в руках, вздохнул Тео. «Что это?» «Материнская плата». «Какая-какая плата? Матерная? Как вы выражаетесь, молодой человек?» Подначила Майкла Алиша. «Знаешь», – повернулся к ней и начал Майкл, «порой не мешает задуматься, как и за счет чего горит свет». Второй капитан пожала плечами. Их с Майклом взаимная неприязнь секретом ни для кого не была. Они вечно пререкались из-за пустяков. «А что тут думать? Нажимаешь на кнопку – свет загорается». «Довольно лишь», – осадил ее Тео и посмотрел на Майкла. «Не обращай внимания. Тебе нужны такие, платы?» «Видишь черный квадратик?» – ткнул в центр платы Майкл. «Это микропроцессор. Для чего он, объяснять не буду. Если сможешь, найди с таким же номером, хотя, в принципе, работать должны все с номерами на 9. Теоретически они есть в каждом компьютере, но тараканы едят клей, поэтому постарайся отыскать сухой и чистый, без экскрементов. Думаю, стоит заглянуть в офисы в южном конце молла». Тео еще раз внимательно осмотрел плату и положил в переметную сумку. «Ну, вообще-то мы не в мусоре копаться едем, но если сумею, обязательно привезу. Что-нибудь еще?» «Ядерный реактор бы не помешал», – притворно задумавшись, заявил Майкл. «Или примерно 100 тысяч кубических футов ионизированного водорода в протонообменной мембране». «Умоляю, Штепсель, говори нормальным языком. Тебя же никто не понимает». «Тео, пожалуйста, давай поедем». Майкл снова обжег Алишу возмущенным взглядом и повернулся к Тео. «Хотя бы платы привези. Чем больше, тем лучше. И помни, что я сказал про клей». «Да, кстати, Питер». Питер за разговором не следил. Он смотрел за открытые ворота, где стадо в облаке пыли уносилось к верхнему полю. Только думал он не о стаде, а о Маусами и паническом страхе, мелькнувшем в ее глазах, когда Тео к ней потянулся. Чего она испугалась? Неужели ей так невыносимо прикосновение Тео? Питер покачал головой, возвращаясь от тревожных мыслей к реальности, то есть к стоящему рядом Майклу. «Сестра просила кое-что передать», – сказал Майкл. «Кто? Сара?» «Ну да». Майкл смущенно пожал плечами. «Ты это... будь осторожен». От колонии до энергостанции 25 миль, то есть ехать предстояло почти целый день. За час пути кончились все темы для разговоров, затих даже разморенный жарой Орло. Отдельные участки горной дороги размыло дождями. Приходилось спешиваться и переводить лошадей с мулами через грязь. Смазка в бурдюках начала вонять. Питер радовался, что едет впереди, и шлейф мерзкого запаха тянется не в его сторону. Стоявшее в зените солнце нещадно палило, в горячем воздухе не было ни ветерка. Внизу, за склоном, полоской кованой стали сверкала пустыня. Ближе к полудню устроили привал. Ремонтники поили лошадей и мулов, а охранники стерегли тележку с поклажей. Тео с Питером с одной стороны, Орло с Алишей с другой. Все четверо поднялись на скалы и внимательно разглядывали небольшой лесок. «Вон он, видите?» Тео смотрел в бинокль, показывая на деревья. Питер прижал ладонь ко лбу, чтобы хоть как-то защититься от слепящего солнца. «Ничего я не вижу. Ну, сосредоточься». Ярдах в 200 от стоянки Питер действительно увидел едва уловимое движение. Качнулись лапы высокой ели, посыпались на землю иголки. Питер сделал глубокий вдох, отчаянно внушая себе. «Показалось». Еловые лапы зашевелились снова. «Прячется в тени, охотится», – шепнул Тео. «Вероятно, на белок. Другой живности тут нет. Проголодался сукин сын, раз в такой день на охоту выполз». Тео свистнул. Особенная, похожая на птичью трель, была сигналом тревоги. Алиша тотчас обернулась. Тео прижал пальцы к глазам, кивнув в сторону леса и поднял правую ладонь, изогнув ее наподобие вопросительного знака. «Видела?» «Да», – подняв сжатый кулак, ответила Алиша. «Пошли, брат». Охранники встретились у тележки, где Рейс с Финном, устроившись среди бурдюков, жевали сухари и передавали друг другу пластиковую флягу с водой. «Можно выманить пикировщика мулом», – Тотчас предложила Алиша, взяла длинную палку и стала чертить на земле. «Погрузим на мула смазку, подгоним его к деревьям и посмотрим, польстится ли пикировщик на приманку. Смазку-то он уже учуял. Мы спрячемся здесь, здесь и здесь». Алиша поставила на земле крестики. «Когда начнем обстрел, пикировщик в тисках окажется, под перекрестным огнем. На таком солнцепеке проблем не возникнет». «Лиш, мы же не на облаве», – нахмурился Тео. Перепуганные Рей с Финном даже сухари побросали. «Какая еще облава?» – спросил Рей. «Сколько там пикировщиков?» «Не волнуйся, мы едем на станцию». «Тео, пикировщик ведь один», – не унималась Алиша. «Между прочим, стадо всего милях в пяти, не больше. Неужели так и оставим эту тварь?» «Еще как оставим. Где гарантия, что пикировщик один?» Тео повернулся к Рэю с Финном. «Ну как, готовы ехать дальше?» «Разумеется». Рэй быстро поднялся с дна тележки. «Разве определишь, сколько пикировщиков, 1 или 21? Поехали скорее отсюда». Несколько секунд Алиша смотрела на них, надменно скрестив на груди руки. И Питер подумал, что она сильно злится. Только ведь она сама еще у ворот сказала, что отрядом командует Тео. «Ладно, ты босс, тебе и решать», – вздохнула Алиша. После полудня отряд спустился к подножию горы. Около часа назад с дороги открылся прекрасный вид на турбинный комплекс. Сотни ветряных турбин, словно высохшие деревья, усеивали низины перевала Сан-Горгонио. За ним в мареве поблескивала вторая горная гряда. Сильный суховей вырывал слова изо рта, лишая возможности разговаривать. С каждым ярдом воздух становился жарче, точно отряд приближался к кузнечному горну. Дорога вела в старый город Баннинг, от которого до энергостанции оставалось еще 5 миль. «Всем быть начеку! Внимание!» Преодолевая порывы ветра, прокричал Тео и глянул в бинокль. «Лиш, в дозор!» Питер гневно вскинул голову. «Он заместитель командира. Он должен отправиться в дозор!» Но переборол себя и промолчал. Таким решением брат умасливал Алишу. Теперь на станцию они приедут друзьями. Тео вручил бинокль Алише, та пришпорила Омегу и ускакала вперед ярдов на 50. Длинная ярко-рыжая коса так и сияла на солнце. Не оборачиваясь, Алиша подняла правую руку, резко опустила. Раскрытая ладонь оказалась параллельно земле, а потом свистнула, давая понять, что впереди чисто. «Поехали», – скомандовал Тео. Долгого монотонного спуска как не бывало. Сердце Питера бешено заколотилось, усталость отхлынула. Теперь казалось, он видит горный склон сразу в нескольких ракурсах. Охранники двигались в среднем темпе с луками наготове. Все, кроме Финна, молчали, а тот спешился и шел рядом с впряженным в телегу мулом, нашептывая ему: «Не бойся, мул, мы почти у цели». Дорога превратилась в узкую тропку, изрезанную следами телег и повозок. Обострившиеся слух и зрение Питера жадно ловили каждый шорох и движение. Стон ветра в разбитом окне, хлопанье тряпки, зацепившейся за телеграфный столб, скрип указателя со стертыми дождями и временем названиями, который флюгером вращался над бензопомпами старого автоцентра. Вон ржавые искореженные машины, вот дома, запорошенные песком чуть ли не до карнизов, вон побелевший, разъеденный ржавчиной гараж. Из многочисленных дыр доносилось воркование голубей, которому, стоило подуть ветру, прибавился мерзкий запах помета. «Всем быть начеку», – повторил Тео. «Тут лучше не задерживаться». Колонна молча вошла в центр города. Здесь стояли дома посолиднее, 3, а то и 4-этажные, хотя многие рухнули, и под руинами оказались не только газонные дворики, но и целые улицы. То и дело попадались в попыхах брошенные машины, отдельные даже с распахнутыми дверцами, застывшим во времени наглядным свидетельством панического бегства их владельцев. Кое-где на калифорнийском солнышке вялились трупы, которые охранники называли мумиями. Растрескавшиеся от жары скелеты, склонившиеся над приборной панелью или прижатые к окну. О том, что скелеты человеческие, свидетельствовали где пучки волос с заколками и лентами, где часы на высохшей руке, которая без малого 100 лет сжимала руль полузасыпанного песком грузовика. В Баннинге, этаком жутком музее старого времени, царила могильная тишина. «Аж отрыбь берет», – шепнул Орло. Каждый раз велю себе не смотреть по сторонам и каждый раз смотрю». На подъезде к эстакаде Алиша натянула поводья, подняла правую руку и спешно вернулась к колонне. Внизу трое спящих пикировщиков висят на балках над водоводом. На лице Тео не дрогнул ни один мускул. Это гораздо опаснее, чем пикировщик в горном лесу. Однако вступать в бой с троицей не следовало. День уже клонился к вечеру. «Придется сделать крюк. Телега, где попало, не проедет. Нужен наклонный въезд. Лиш, ты согласна?» «Разумеется. Смыкаем ряды и ретируемся». Они свернули на восток и ярдов через 100 двинулись вдоль шоссе. Солнце стояло в 4 ладонях над горизонтом, значит, времени впритык. С телегой быстро не приберешься по утонувшей в песке улице, а от следующего въезда на шоссе их отделяло не меньше мили. «Алиш ведь дело говорила», – шепнул младшему брату Тео. «На обратном пути устроим облаву и уничтожим эту троицу. Если они не исчезнут». «Нет, не исчезнут». Тео задумчиво нахмурился. «Пикировщик, сшибающий белочек – это одно. Это троица. Проблема посерьезнее. Похоже, они знают, что мы ходим этой дорогой». Питера давно интересовало, что пикировщикам известно, а что нет. Они движимы лишь инстинктом или способны мыслить, строить планы и стратегии. Если верно второе, получается, они по-прежнему люди? Люди, какими были до заражения? О пикировщиков так мало сведений. Почему, например, одни приближаются к стене, а другие нет? Почему иногда они рискуют охотиться даже средь бела дня, как тот пикировщик в горном лесу? Их атаки спонтанны или чем-то обусловлены? Почему они зачастую передвигаются тройками? Неужели их действия взаимосвязаны и согласованы, как строки стихотворения? Сколько их всего рыщет в ночи? Уже более 100 лет колонию защищают стены и яркий свет прожекторов. Очевидно, те, кто ее строил, хорошо представляли, с каким врагом имеют дело. Ну или сравнительно хорошо. Тем не менее, глядя, как группы вирусоносителей появляются чуть ли не из-под земли, подкрадываются к освещенной зоне и исчезают, Питер чувствовал. Перед ним единое целое. Живое существо, вопреки заверениям учительницы, обладающее сознанием и душой. Питер считал, что при жизни человека душа и тело сосуществуют, а с наступлением смерти погибает и то, и другое. Такой вывод он сделал у смертного одра матери. Когда рваные звуки ее дыхания сменились тишиной, он понял. Мамы, женщины, которую он знал с рождения, больше нет. Разве живое существо может не иметь души? А вот и въезд. На севере у подножия холма, в облаке летучей пыли, Питер разглядел длинное низкое строение торгового комплекса Empire Valley или попросту мола. Не раз и не два Питер наведывался туда на охоту. За неполные 100 лет все самое лучшее и интересное уже разобрали, но в огромном моле еще скрывалась масса полезного. И Гэп, и Джей Кру, и Уильямс Санома, и Recreational Equipment давным-давно выпотрошили, как и большинство магазинов в южном крыле возле атриума. Зато оставался большой Сирс и Джейси Пенни. В обоих магазинах имелись и окна с пожарными выходами, при малейших признаках опасности, позволяющие моментально выбраться на улицу, и нужные вещи вроде инструментов, сковородок и обуви. Питеру хотелось посмотреть что-нибудь для Мауса малыша. Вероятно, о том же думал и Тео. Но, увы, времени сейчас не было. У наклонного въезда стоял погнутый ветрами знак с полустертой надписью. 10 ШС СЕД ПЛМ СПРГС 25 И ЙО 55. Алиша снова вернулась к группе. «Внизу все чисто. Поторапливайтесь». Благодаря приличному состоянию шоссе колонна снова набрала скорость. По Сан-Гаргонио дул горячий ветер. Петру казалось, ему обожжут и глаза, и все лицо. Кстати, он с самого привала не мочился. «Нужно обязательно попить». Тео смотрел в бинокль, придерживая поводья одной рукой. Они приблизились к энергостанции настолько, что было видно, какие из турбин работают, а какие нет. Питер попробовал сосчитать работающие, но быстро сбился. Когда съехали с восточного шоссе, тень горы уже падала на долину. Вот, наконец, энергостанция. Полутонувший в земле бетонный бункер в окружении высокого забора. Забор держали под таким напряжением, что любой, кто прикоснется, моментально превращался в живой факел. За ограждением начиналась силовая магистраль, толстой медной змеей, заползающая на почти отвесный восточный склон горы, который служил естественной преградой. Тео спешился и снял с шеи кожаный шнурок с ключом. Ключ отпирал щиток на столбе забора. С другой стороны был точно такой же, в котором имелись два тумблера. Один, чтобы контролировать напряжение, другой, чтобы открыть ворота. Тео обесточил забор и удостоверился, что ворота распахнулись. Пошли. К энергостанции примыкала небольшая конюшня, защищенная металлической крышей с поилками для лошадей и насосом. Сперва охранники и ремонтники припали к кранам сами, утолили жажду, умылись, смочили жесткие от пыли волосы. Потом Рэй с Финном остались заниматься лошадьми и мулами, а охранники зашагали к бункеру. Тео снова вытащил ключ и открыл люк. Охранника встретил порыв холодного воздуха и гул механических вентиляторов. Питер почувствовал озноб. Одинокая лампа в сетчатом плафоне освещала металлическую лестницу, по которой они спустились на подземный этаж ко второму люку, оказавшемуся приоткрытым. За ним была диспетчерская, кухня, склады и подсобки. А в самом конце – стойло для лошадей и мулов, куда животных заводили по пандусу. «Здесь есть кто-нибудь?» – позвал Тео, ногой распахивая люк настежь. Ответа не последовало. «По-моему, начала Алиша». «Знаю», – перебил Тео. «Это странно». Охранники спустились в люк. На столе посреди диспетчерской стояли свечи, тарелка с сухарями, банки с консервами и чугунный котелок с остатками жаркого. Ужин, брошенный в попыхах, как минимум сутки назад. Махнув ножом над котелком, Орлов спугнул стаю мух. Несмотря на жужжание вентиляторов, спертый воздух пах мужским потом и нагретой изоляцией. Единственными источниками света были датчики пульта управления, регистрирующие силу тока, мощность турбин и количество вырабатываемой энергии. Часы над пультом показывали без четверти 7. «Где их черти носят?» – возбужденно проговорила Алиша. «Я что-то пропустила или вот-вот прозвенит вечерний колокол?» Проверив склады и подсобки, охранники убедились в том, о чем уже догадывались. На станции не было ни души. Они вышли на улицу, где, несмотря на сгущающиеся сумерки, царил зной. Рэй и Финн ждали под навесом конюшни. «Куда они подевались?» – озадаченно произнес Тео. Финн смял рубашку и, смочив водой, протирал грудь и руки. Пропал ящик с инструментами и мул. Он взглянул на Рэя, потом снова на Тео, точно говоря, есть идея. «Может, они до сих пор на турбинах? Порой Зандер допоздна задерживается». О Зандере Филлипсе, начальнике станции, особо и сказать было нечего. Солнце, ветер и долгие часы одиночества сделали его сухарем и в прямом, и в переносном смысле. Казалось, Зандер даже разговаривать разучился. Больше 5 слов из него не вытянешь. «Допоздна – это до какого часа?» «Не знаю», – пожал плечами Финн. «Спроси сам, когда вернется». «А кроме Зандера кто здесь работает?» «Только Калиб». Тео выбрался из тени конюшни и глянул на турбины. Солнце опускалось за гору. Еще немного, и тень накроет всю долину, до самой гряды на дальней стороне. А тогда придется закрыть люк. 15-летнего Калиба Джонса, совсем мальчишку, в колонии звали Сапогом. «Так, у них пол ладони», – наконец объявил Тео. Все это прекрасно знали, но он решил повторить и по очереди оглядел спутников, точно желая убедиться, что его слушают и понимают. «Давайте уведем животных с улицы». Лошадей и мулов по пандусу завели в стойло и закрыли люк на ночь. Когда управились, солнце уже село за гору. Питер оставил Орло с Алишей в диспетчерской и подошел к Тео, который стоял у ворот с биноклем и разглядывал долину. Вечерняя прохлада окатила руки и загорелую шею. Во рту опять пересохло, на зубах скрипела пропахшая лошадьми пыль. «Сколько будем ждать?» Тео не ответил. Вопрос был чисто риторическим, пустым сотрясением воздуха. С Калибом и Зандером что-то случилось, иначе они давно бы вернулись на станцию. Питер думал об отце, да и Тео наверняка тоже. Дыма Джексон свернул с восточного шоссе и бесследно исчез на турбинном поле. Сколько в ту ночь ждали Зандер с Калибом, прежде чем закрыть люк, махнув рукой на Дыма Джексона? Услышав шаги, Питер обернулся. Из бункера к ним шла Алиша. Девушка остановилась рядом с братьями и устремила взгляд на темнеющее поле. Пару минут все трое молча наблюдали, как наступает ночь. Когда тень горы доползла до подножия дальней гряды, Алиша достала нож и вытерла свитер. «Не хочу напоминать», — начала она. «И не надо», — перебил Тео. «Но все довольно. Закрываем люк». «Живем сегодняшним днем», – так рассуждали в колонии. «Не думаем ни об окрашенном в цвета смерти и боли прошлом, ни о будущем, которое может не наступить. 94 человека жили под светом прожекторов только сегодняшним днем». Однако у Питера порой возникали другие мысли. Когда вахта на стене проходила спокойно или не удавалось заснуть, он частенько вспоминал родителей. Кое-кто в колонии до сих пор верил в рай и небеса. Мол, именно туда попадает душа после смерти тела. Но реалист Питер к их числу не принадлежал. Он воспринимал мир через конкретные образы, звуки и ощущения и считал, если душа умершего куда и попадет, то в живых. Учительница ли подтолкнула его к такому выводу, или собственное рассуждение, но Питер сделал его давно, сразу после выхода из инкубатора в настоящую жизнь. Пока он помнит родителей, их души живут в нем. А когда не станет его самого, воспоминания унаследуют потомки. Таким образом, не только он, Питер с родителями, но и все, кто давно ушел и кто только придет, смогут путешествовать сквозь века. Лица родителей Питер уже забыл. Они стерлись из памяти первыми всего за несколько дней. И теперь отца с матерью Питер помнил не зрительными, а целостными чувственными образами. Чувства и ощущения потоками текли сквозь его сознание. Нежный голос матери, ее тонкие бледные руки, без устали трудившиеся, чтобы облегчить страдания больных. Скрип отцовских сапог на мостках, его руку на своем плече. Дело было во время ночной вахты, и Питер, в ту пору младший охранник, отчаянно нуждался в поддержке. Шум и суматоху в гостиной перед экспедициями в темные земли. Отец с дядей Уильямом обсуждали маршрут. А после возвращения смех, шум и суматоху, но уже на крыльце, где путешественники ночи напролет пили самогон и рассказывали о своих приключениях. Участвовать в экспедициях и искать приключения – именно об этом мечтал Питер, но чувствовал, что мечты не сбудутся. Он думал об этом, когда ночами, лежа без сна, прислушивался к зычным голосам и грубому смеху мужчин. В его характере не хватало важной черты. Какой именно? Он определить не мог. Вероятно, определение не существовало в принципе. Ни отвага и ни самоотверженность. На языке почему-то крутилось слово «значительность». Именно ей обладали все участники экспедиции. Питер чувствовал, когда они с братом повзрослеют, отец позовет с собой Тео, а его оставит дома. Мать это тоже чувствовала. Она стоически перенесла и немилость, в которую стараниями Дэма впала вся семья, и его отъезд, и украдкой брошенные взгляды колонистов. Все знали правду, но говорили исключительно за глаза. Даже когда рак оставил от нее лишь обтянутый кожей скелет, она не сказала об отце ни одного худого слова. Он живет в собственном мирке, но обязательно вернется. Слегла мать летом, в самую жару. Тео к тому времени стал основным охранником, но до капитана еще не дослужился, поэтому уход за больной лег на плечи Питера. Он сидел с матерью день и ночь, кормил, одевал и даже помогал мыться. Оба сильно смущались, но понимали, других вариантов попросту нет. Вообще-то таких тяжелых больных клали в больницу. Только старшая медсестра Пруденс Джексон желала умереть дома. Уговаривать ее было бесполезно. То страшное лето с долгими днями и бесконечными ночами еще не кончилось. Именно так казалось Питеру. Всякий раз, когда он вспоминал об этом времени, на память приходила услышанная в инкубаторе история. Учительница рассказывала о черепахе, которая ползла к стене, шажок вперед, два назад. И, разумеется, не доползла. Шажок вперед, два назад, Именно так сложились последние 3 дня матери. Она периодически забывалась неспокойным сном, разговаривала лишь когда Питер спрашивал, что делать дальше, и изредка смачивала губы водой. Дежурная медсестра Сэнди Чоу, навещавшая Пруденс вечерами, велела Питеру приготовиться. Свет прожекторов сочился сквозь крону растущего под окном дерева, и в комнате царил полумрак. Мамин лоб блестел от пота, а руки, в больнице всегда такие проворные и неутомимые, без сил лежали на одеяле. Питер с вечера не отходил от ее кровати. Боялся, что мама проснется, а его не будет рядом. Сэнди сказала откровенно. Пруденс осталось несколько часов, хотя неподвижные мамины руки сообщили горестную новость еще раньше. «Как попрощаться?» – недоумевал Питер. «Вдруг мама испугается? А что потом? Что потом заполнит страшную тишину?» С отцом попрощаться не удалось. Во многом именно это было больнее всего. Он просто сгинул, исчез без следа. Что бы сказал Питер, представься ему такой шанс. Пусть это эгоистично, но попросил бы. «Выбери меня. Не Тео, а меня. Прежде чем уйти, выбери меня». Питер живо представлял, как в предрассветный час сидит с отцом на крыльце. Отец одет для дальней поездки верхом. В руках компас. Он поднимает крышку большим пальцем и снова захлопывает. На этом сцена обрывалась. Что ответил бы отец, Питер не знал. Теперь умирала мать. Если уподобить смерть комнате, в которую входит душа, Пруденс Джексон уже стояла на пороге. Питер хотел сказать, что любит ее и будет очень скучать, но не мог подобрать слов. В семье он считался любимцем матери, а Тео – любимцем отца. Вслух об этом не говорили, просто так уж сложилось. Питер слышал, что у матери были выкидыши, и как минимум один ребенок, судя по всему, девочка, появился на свет раньше срока и умер, прожив лишь несколько часов. Питер в ту пору жил в инкубаторе и подробностей не знал. Вероятно, поэтому Пруденс Джексон так сильно любила младшего сына. Дело было не столько в Питере, сколько в ней самой и тех других. Его последнего удалось выносить, родить и выкормить. Когда за окном забрезжил рассвет, дыхание Пруденс стало неровным, словно она давилась воздухом. Питер решил, что страшный момент настал, но мать неожиданно открыла глаза. «Мама!» – позвал он и взял ее за руку. «Мама!» «Я здесь». «Тео», – слетела с губ Пруденс. «Боже, она меня не видит и не понимает, где находится», – с отчаянием подумал Питер, а вслух сказал. «Мама, это я, Питер. Хочешь, Тео приведу?» Но Пруденс смотрела не на сына, а в бездонную глубь своей души, вечность. «Позаботься о своем брате, Тео. Он не такой сильный, как ты». Она закрыла глаза и больше не открывала. Старшему брату Питер об этом не рассказал. Зачем? Порой он уверял себя, что ослышался или что мать бредила, но только к чему самообман? Она ведь выразилась очень четко и ясно. Сколько он ухаживал за матерью, сколько ночей не спал. А она видела у своего смертного одра Тео и именно к нему обратилась с последней просьбой. О Зандере с Калебом больше не говорили. Охранники покормили лошадей, поели сами и ушли в подсобку, где стояли койки с грязными, набитыми затхлой соломой матрасами. Когда Питер устроился на койке, Финн с Рэем уже храпели. Вообще-то в такую рань он обычно не ложился, но к тому времени бодрствовал почти сутки, поэтому заснул быстро. Проснулся Питер вялым, сознание включилось не сразу. Его внутренний хронометр подсказывал – перевалило за полночь. Вокруг все спали, а вот койка Алиши пустовала. Темным коридором Питер выбрался в диспетчерскую и увидел девушку за столом. В свете датчиков она листала книгу. Взглянув на часы, Питер отметил – 3:30. «Как ты заснул среди такого храпа?» – воскликнула Алиша, оторвавшись от книги. Питер сел напротив. «Я толком и не спал. Что читаешь?» Девушка захлопнула книгу и потерла глаза кончиками пальцев. «Спроси, что полегче. Там на складе нашла, там их целые ящики. Вот, посмотри, если интересно». Она протянула книгу Питеру. К Книга под названием «Там, где живут чудовища» была совсем тоненькой, текста чуть-чуть, зато картинки. На одной мальчишка, наряженный каким-то зверьком с хвостом и ушами, гнался за маленькой белой собакой. Питер осторожно переворачивал хрупкие, пропахшие плесенью страницы. В комнате мальчишки росли деревья, а однажды, в полнолуние, он сел в лодку и уплыл на остров чудовищ. Когда Макс приплыл на остров, чудовища завыли чудовищными голосами, заскрежетали чудовищными зубами, засверкали чудовищными глазами и заскребли чудовищными когтями. «А ну, тихо!» – скомандовал Макс и укротил их самым волшебным фокусом. Заглянул в чудовищные желтые глаза и смотрел долго-долго, ни разу не моргнув. Чудовища испугались и провозгласили его самым чудовищным из чудовищ. Прочел вслух Питер. «Смотри в глаза и не моргай. Вот и весь фокус». Пробормотала Алиша и подавила зевок. «Не представляю, какая в этом польза». Питер закрыл книгу и отложил в сторону. Странная история. Хотя старое время вообще казалось странным. Как жили люди? Что ели и пили? О чем думали? Неужели не боялись ни тьмы, ни вирусоносителей? «Ну, история-то выдуманная, сказочная», – сказал Питер. «Мальчишке все это снится». Алиша вскинула брови, словно говоря. «Откуда такая уверенность? Откуда ты знаешь, каким был раньше мир?» «Вообще-то я даже ждала, что ты проснешься». Она встала и подняла с пола фонарь. «Хочу кое-что показать». Через подсобки Алиша провела Питера на склад, заставленный металлическими стеллажами со всякой всячиной, инструментами, мотками проволоки и припоя, пластмассовыми емкостями с водой и спиртом. Девушка опустила фонарь на пол, шагнула к одной из полок и начала выкладывать содержимое на пол. «Ну, что столбом стоишь?» «Ты что делаешь-то?» «Не видишь, что ли? И вообще не ори, остальных будить незачем». Когда полка опустела, Алиша взяла ее за один конец, Питер за другой. Раз – и сняли. Полка упиралась в лист фанеры, а за ней – за фанерой притаился люк. Алиша повернула кольцо и открыла люк. За ним по узкому туннелю змеилась вверх винтовая лестница. На полу у стены стояли металлические ящики. Ступеньки поднимались выше человеческого роста и исчезали во мраке. Спертый воздух пах пылью. «Когда ты нашла этот туннель?» – спросил изумленный Питер. «В прошлом сезоне. Заскучала как-то вечером и давай на полках шарить. Видимо, это пожарный выход, его строители соорудили. Лестница ведет на технический этаж, а оттуда – на крышу». «А что в них?» – показав фонарем на ящики, спросил Питер. «А в них самое интересное», – лукаво улыбнулась Алиша. Они вместе вытащили один ящик из люка, и Питер разглядел его во всей красе. Эдакий металлический сундук, 4 фута длиной и 2 фута шириной, с надписью «Корпус морской пехоты США» на боку. Алиша быстро открыла замки и подняла крышку. Питер увидел 6 блестящих черных предметов в пенопластовых гнездах и не сразу сообразил, что перед ним. «Боже милостивый, Лиш!» Девушка вручила ему длинноствольную винтовку, прохладную и блестящую от смазки. «Надо же, легкая, почти невесомая», – подумал Питер, словно и не из металла вовсе. Дульный срез сверкал даже в полумраке склада. Из огнестрельного оружия Питеру доводилось видеть лишь ржавые ружья и пистолеты, которые оставили военные. Все хранились на оружейном складе, только все патроны расстреляли много лет назад. Никогда в жизни он не держал в руках таких чистых, новеньких, нетронутых временем стволов. «Сколько их здесь?» 12 ящиков по 6 единиц в каждом и около 1000 патронов. На техническом этаже еще 6 ящиков». Тревога и волнение сменились чисто мальчишеским желанием поиграть с новой игрушкой. «Научи заряжать», – попросил Питер Алишу. Девушка отвела затвор, отделила магазин, снарядив патронами, вставила его в горловину спусковой коробки, оттянула планку заряжания в крайнее заднее положение и отпустила. «Целься, как из арбалета», – велела Алиша и, отвернувшись, показала как. Суть, в принципе, та же, но с поправкой на отдачу. Главное, не нажимай на спусковой крючок, пока окончательно не убедишься, что готов выстрелить. Соблазн очень велик, но ты не поддавайся. Она передала Питеру заряженную винтовку. Заряженную! Питер поднял ее на плечо и оглядел склад. Во что бы прицелиться? В моток медной проволоки? Желание выстрелить из винтовки, почувствовать силу отдачи было огромным, и подавить его стоило немалых трудов. «Помни, что я говорила про спусковой крючок», – сказала Алиша. «А еще что в магазине 20 патронов. Теперь попробуй зарядить сам, посмотрим, как у тебя получится». Питер поменял винтовку на незаряженную, повторил нехитрую последовательность. Затвор, магазин, горловина, планка. Закончив, он дважды хлопнул по магазину. Именно так делала Алиша. «Ну, что скажешь?» Алиша наблюдала за ним, прижав ложе винтовки к бедру. «Неплохо. Медленно, но в общем неплохо. Только не опускай ствол, не то ногу себе прострелишь». Питер тотчас прижал винтовку к плечу. «Вот уж не думал, что тебе нравятся такие игрушки». «Они и не нравятся», – пожала плечами Алиша. «Поднимают слишком много шума и вселяют ложную уверенность». Она протянула Питеру запасной магазин. «На, мол, в сумку положи. С другой стороны, если играть с ними умело, пикировщикам точно не понравится». Она хмыкнула и ткнула себя в грудь. «Один выстрел в нужную точку, и все. С расстояния менее 3 ярдов вообще мокрое место остается. Но на это рассчитывать не стоит». «Ты что, уже стреляла из такой винтовки?» «С чего ты взял?» Питер знал. Допытываться бесполезно. 6 ящиков штурмовых винтовок. Разве Алиша устояла бы перед соблазном? «Чьи это игрушки?» «Откуда мне знать? Судя по надписи на ящике, они принадлежат корпусу морской пехоты США. Хватит вопросов. Пошли». Алиша с Питером влезли в туннель и устремились вверх по лестнице. Складывалось впечатление, что температура повышается с каждой ступенькой. Ярдов через 10 они добрались до небольшой платформы, где начиналась другая лестница, а в потолке замаячил 2-й люк. Алиша опустила фонарь на платформу, приподнялась на цыпочки и стала крутить колесо. Они с Питером обливались потом и с трудом дышали спертым, как им казалось, сгустившимся воздухом. «Заклинило», – шепнула Алиша. За дело взялся Питер. Пронзительно заскрипел ржавый металл, и колесо сдвинулось с места. Один поворот, другой. Крышка люка открылась, и в туннель хлынул свежий ночной воздух, пахнущий пустыней, сухим можжевельником и мескитом. Теперь вместо потолка над головой была бесконечная тьма. «Я пойду первая, потом тебя позову», — объявила Алиша, проворно вскарабкалась по лестнице и исчезла в ночном мраке. Питер обратился вслух, но не уловил ни звука. Они попали на крышу, не защищенную ни одним прожектором. Питер сосчитал до 20, потом до 30. «Пора искать Алишу». Тут в отверстии люка появилось ее лицо. «Оставь фонарь на платформе. Здесь все спокойно. Пошли». Лестница привела Питера на технический этаж, в царство труб и вентилей. Когда глаза привыкли к темноте, он разглядел у стен металлические ящики, а напротив лестницы распахнутую дверь. Питер набрал в грудь побольше воздуха, шагнул за порог и оказался среди звезд. Панический страх ударил под дых и сбил дыхание. Неужели он попал не на крышу, а прямо на небо? Колени задрожали, и Питер стал отчаянно хвататься за воздух, пытаясь нащупать что-нибудь материальное, осязаемое. Небо напоминало черный купол, а звезды... Звезды были везде и повсюду. «Питер, дыши нормально», — велела Алиша. Неужели она так и придерживала его за плечи? Во тьме казалось, ее голос звучит далеко-далеко. И в то же время совсем рядом. Питер послушался и с наслаждением вдохнул прохладный ночной воздух. Наконец глаза окончательно привыкли к неяркому свету звезд, и он разглядел края крыши, упирающиеся в пустоту. Они с Алишей стояли рядом с вентиляционной шахтой. «Ну, что скажешь?» Бесконечно долгую минуту Питер разглядывал ночное небо. Чем дольше он смотрел, тем больше звезд видел во тьме. Вот о чем рассказывал отец. Вот что он видел в экспедициях. «А Тео знает?» «О чем?» – со смехом уточнила Алиша. «О люке, о винтовках», – обескураженно проговорил Питер. «Обо всем». «Я ничего ему не показывала, если ты это имеешь в виду. А вот Зандер, видимо, в курсе. Он же тут каждый закоулок знает, хотя мне даже не намекнул». Питер заглянул ей в глаза. Во тьме она выглядела иначе. Вроде бы та же Алиша, которую он знал всю жизнь, и в то же время другая. Питер догадался, что она берегла сюрпризы именно для него. «Спасибо». «Не думай, это не специально для тебя. Проснись первым, Орло, стоял бы сейчас на твоем месте». Алиша лукавила, и Питер прекрасно это понимал. «Все равно спасибо», – с чувством проговорил он. Девушка подвела его к самому краю крыши. Теперь они стояли лицом к северу и смотрели на долину. Ветер так и не поднялся. Вдали темная громада гор упиралась в звездное небо. Алиша с Питером улеглись рядышком на еще теплый от дневного солнца бетон. «Вот возьми, пригодится», – сказала Алиша, достав что-то из сумки. «Прицел ночного видения». Алиша показала, как установить его на винтовку и отрегулировать кратность увеличения. Питер приник к видоискателю и чуть не онемел от удивления. На фоне прицельной сетки четко просматривались скалы и кусты, озаренные бледно-зеленым светом. Внизу на специальном дисплее появилась надпись «212 ярдов». Стоило качнуть винтовку вперед или назад, цифры менялись. Невероятно. «Думаешь, они до сих пор живы?» «Не знаю», – после небольшой паузы ответила Алиша. «Вряд ли, хотя подождать не мешает». Она замялась и сменила тему. «По-твоему, сегодня утром я была слишком резка с Маус?» Вопрос очень удивил Питера. Алиша никогда раньше не сомневалась в своей правоте и не сожалела о содеянном. «Да нет, не переживай. Ты сделала то, что нужно. Но ведь ее уход – огромная потеря для охраны». «Неважно, ты же сама сказала. Правила известны Маус не хуже, чем остальным. Даже беременная Маус лучше, чем Гейлин. Этот парень – настоящая вампирья чума. Господи, ну что она в нем нашла?» Питер оторвался от глазка видоискателя. В небе было столько звезд, что казалось, протяни руку, смахнешь парочку. Ничего красивее Питер в жизни не видел. Он думал об океанах. Их названия напоминали слова из песни. Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый. И об отце, стоявшем на берегу. Может, звезды и олицетворяют то, что имела в виду тетушка, говоря о боге старого времени, который царствовал на небесах и видел все, что творится на земле. «Ты когда-нибудь...» – начала Алиша. «Ну, когда-нибудь думал об этом?» «О чем?» – повернувшись к девушке, спросил Питер. Алиша по-прежнему смотрела в глазок видоискателя. Алиша нервно засмеялась. Питер даже не предполагал, что она так умеет. «Господи, неужели придется вслух говорить? О том, чтобы найти себе пару, Питер, маленьких завести?» Разумеется, он думал. К 20 годам семьей обзаводились почти все колонисты, только служба в охране этому не способствовала. Конечно, ночью сторожишь ворота, днем спишь или ходишь, как сомнамбула. Хотя, положа руку на сердце, причина заключалась не только в этом. Просто Питер считал, что ему не подходит семейная жизнь. Другим – да, а ему – нет. Девушки у него были, женщины тоже. Но каждая из них занимала его мысли не больше месяца. Потом он либо сам ставил точку в отношениях, либо незаметно подталкивал девушку к другому, более достойному с его точки зрения, парню. «Нет, серьезно не думал». «А как же Сара?» «А что с Сарой?» – вызывающе переспросил Питер. «Да ладно тебе!» Воскликнула Алиша, и Питер расслышал в ее голосе раздражение. «Каждому известно, что она хочет за тебя замуж. Она ведь тоже из первой семьи, поэтому подходит тебе идеально. Так считает вся колония». «Почему ты вдруг заговорила о нас с Сарой?» «Ну, очевидно же, вы прекрасная пара». «Мне не очевидно», – огрызнулся Питер. «Раньше они с Лиш такие темы не затрагивали». «Слушай», – куда мягче начал он, – «дело не в Саре. Она чудесная девушка. Дело во мне. Не уверен, что хочу заводить с ней семью». «А в принципе хочешь? Ну, то есть семью?» «В принципе, да, наверное. Почему ты спрашиваешь?» Питер снова повернулся к Алише. Прильнув к глазку видоискателя, та медленно прочерчивала винтовкой линию горизонта. «Лиш?» «Подожди, там кто-то шевелится». «Где?» Питер мигом занял наблюдательную позицию. «Там, чуть правее». Подняв дуло винтовки, показала девушка. Питер глянул в глазок и увидел одинокую фигурку, мечущуюся среди кустов ярдах в 100 от забора. «Человек!» «Это сапог», — объявила Алиша. «Откуда ты знаешь?» «Сандр куда крупнее, а больше здесь никого нет». «Он один?» «Не знаю. Хотя подожди, нет. Не один. Смотри на 10 градусов правее». На 10 градусов правее, ярдах в 200 от Калиба, Питер увидел зеленую вспышку, мячиком скачущую по песку, потом вторую, третью. Они стремительно приближались, точнее, брали Калиба в кольцо. «Что они делают? Почему просто не нападут?» «Понятия не имею». Тут послышался отчаянный крик. «Откройте ворота! Откройте!» В голосе Калиба звенел панический страх. «Вот чума!» Алиша вскочила на ноги. «Побежали!» Они вернулись на технический этаж. Из ящика у стены Алиша вытащила пристранный пистолет с коротким широким стволом. Питер аж рот разинул, но к расспросам ситуация явно не располагала. Минутой позже они снова лежали плашмя на крыше. Алиша прицелилась и выстрелила. В небо взмыла сигнальная ракета с шипящим огненным хвостом. Питер инстинктивно чувствовал, что смотреть нельзя, но побороть соблазн не сумел. Добила раскаленный шар, тут же обжег глаза. В верхней точке траектории ракета взорвалась, осветив все поле. «Мы выиграли для него минуту», — сказала Алиша. «На другом конце крыши есть лестница». Оба вскинули винтовки на плечо и бросились бежать. Первой спустилась Алиша, резво, проворно, едва касаясь ногами перекладин. Дождавшись Питера, она выпустила еще одну ракету, и они помчались к забору. Калиб стоял за воротами, а ослепленные пикировщики попрятались в мрак. «Пустите меня, пожалуйста!» «Черт, у нас нет ключа!» – шепнул Питер. Алиша подняла винтовку и прицелилась в щиток. Полыхнул огонь, посыпались искры, и щиток упал со столба. «Калиб, перелезай!» «Я же поджарюсь!» «Нет, забор обесточен!» – горячо заверила Алиша и взглянула на Питера. «Он ведь обесточен?» «Понятия не имею». Девушка шагнула к воротам и, прежде чем Питер вымолвил хоть слово, прижала к ним ладонь. Ничего не случилось. «Скорее, Калиб, скорее!» Сапог втиснул пальцы между столбов и начал карабкаться. Едва погасли последние искры второй вспышки, тени удлинились. Алиша зарядила в пистолет еще одну ракету и выстрелила. Подгоняемая дымным хвостом ракета взмыла к небесам и разорвалась, ярко осветив поле. «Это последнее», – объявила девушка. «У нас 10 секунд, пока пикировщики не сообразили, что забор обесточен». Калиб уже оседлал забор. «Пошевеливайся!» – крикнула ему Алиша. Паренек спрыгнул с 15-футовой высоты, перекувыркнулся и вскочил на ноги. Его грязное, перемазанное соплями лицо блестело от слез. «Надо же, босой!» – машинально отметил Питер, а потом подумал. Через 5 секунд снова воцарится тьма. «Эй, ты не ранен?» – спросила Калиба Алиша. «Бежать сможешь?» Сапог кивнул, и все трое понеслись к станции. Питер почувствовал вирусоносителей даже раньше, чем увидел. Он обернулся, когда один из них перемахивал через забор. Внезапно прямо над ухом Питера раздался выстрел. Мерзкая тварь, подстреленная Алишей, кувыркнулась в воздухе и рухнула на утоптанный дворик. Девушка прильнула к глазку видоискателя и выстрелила еще 3 раза подряд. «Уводи мальчишку!» – крикнула она. Питер с Калибом бросились к лестнице, а Алиша без остановки поливала пикировщиков огнем. Треск выстрелов эхом разносился по всему двору. Несколько тварей перемахнули через забор. Питер с винтовкой за спиной вскарабкался на верхнюю перекладину и обернулся. Поля по пикировщикам, Алиша пятилась к стене, а когда патроны кончились, отшвырнула винтовку и стала подниматься вверх по лестнице. Питер тотчас прицелился в ближайшую тень и спустил курок. Ствол дернулся, пуля улетела неизвестно куда. Зато сам Питер чуть не рухнул на землю. Так сильно его тряхнула мощнейшая отдача. «Смотри, куда палишь!» – закричала Алиша, прижимаясь к перекладинам. «Целься, мать твою! Целься!» «Я стараюсь!» К лестнице ползли сразу 3 вирусоносителя. Питер шагнул вправо и прижал винтовку к плечу. «Целься, как из арбалета!» Попасть он, конечно, не попадет, но хотя бы распугает тварей. Питер спустил курок. Вирусоносители отскочили от лестницы и растворились во тьме. Он выиграл не больше 2-3 секунд. «Заткнись и быстрее поднимайся!» – крикнул Питер Алише. «Так и сделаю, если прекратишь меня стрелять!» Когда девушка оказалась на верхней ступеньке, Питер схватил ее за руку и рывком затащил на крышу. «Питер, Алиша, за вами пикировщик!» – крикнул из люка Калиб. Алиша полезла в люк за Калибом, а Питер обернулся. На краю крыши действительно стоял пикировщик. Поднять винтовку на плечо, прицелиться, спустить курок. Увы, нехитрый алгоритм занял слишком много времени. И когда громыхнул выстрел, пикировщика на крышу уже не было. «Все, хватит!» – скомандовала Алиша. «Залезай в люк!» Питер рухнул прямо на Калиба, который под его тяжестью сложился, как перочинный ножик. Сам Питер больно ударился лодыжкой и выронил винтовку, с грохотом отлетевшую в сторону. Алиша перешагнула через них и попыталась закрыть люк, но что-то мешало, что-то держало его с той стороны. Девушка стиснула зубы и уперлась ногами в лестницу. «Не могу! Не получается!» Питер с Калибом вскочили на ноги и бросились на помощь, но как ни тянули на себя люк, ничего не получалось. Державший его с той стороны был куда сильнее. Лодыжку Питер повредил, но в такой момент боль не имела значения. Он обвел взглядом платформу. «Где же винтовка?» «Вон на площадке лестницы, ведущей в туннель». «Давай отпустим люк», – предложил Питер. «Другого варианта нет». «Да ты свихнулся!» – возмутилась Алиша, но, судя по огоньку в глазах, моментально разгадала замысел Питера. «Ладно, отпустим». Она повернулась к Калибу. «Ну, готов?» Парнишка кивнул. «Раз, два, три!» Люк отпустили. Питер в выпаде поднял винтовку, развернулся и ткнул стволом в открывшийся люк. Целиться времени не было, и он искренне надеялся, что не придется. Так и получилось. Дуло винтовки попало прямо в разверстую пасть вируса-носителя и, скользнув между крепкими зубами, уперлось в гортань. «Не двигайся!» – мысленно скомандовал Питер, заглянул в чудовищные глаза и прострелил голову тому, кто еще недавно был Зандером Филлипсом. 21. Самым существенным различием между старым временем и современностью Майкл Фишер считал вовсе не вирусоносителей, а электричество. Нет, разумеется, вирусоносители создавали серьезную проблему, точнее, 42,5 миллиона серьезных проблем, если верить документам, которые хранились на посту аварийной бригады защитовой. В распоряжение Майкла Штепселя попала целая хроника последнего этапа эпидемии. Колорадский вирус, штаммы 1.13, национальное и региональное резюме по некоторым параметрам надзора. Издание Центра по контролю и профилактике заболеваний «Атланта», штат Джорджия. Протоколы переселения жителей городских районов «Зон 6.1». Издание Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям «Вашингтон», округ Колумбия. Эффективность вторичной профилактики геморрагической лихорадки, разновидность колорадского вируса, у нечеловекообразных обезьян, издание научно-исследовательского института инфекционных заболеваний медицинской службы вооруженных сил США, Форт Детрик, штат Мэриленд и так далее и тому подобное. Кое-что Майкл понимал, кое-что нет. Но в сущности все документы свидетельствовали об одном – коэффициент смертности среди зараженных равнялся 10%. Из 10 укушенных погибал лишь один. Если предположить, что к началу эпидемии население США, Канады и Мексики составляло 500 миллионов человек, временно отбросить все другие страны, о них информации почти не сохранилось, и для самих вирусоносителей принять коэффициент смертности в скромных 15%, получается, что между Беринговым проливом и Панамским перешейком бродят 42,5 миллиона кровожадных тварей, которые пожирают всех теплокровных с температурой тела от 36 до 38 градусов Цельсия, то есть 99,96% млекопитающих, от мышей-полевок до гризли. «Да, проблема серьезная», – думал Майкл. «Но обеспечьте меня электричеством, и я расправлюсь с вирусоносителями раз и навсегда». Старое время казалось настоящим электрическим раем. У Майкла даже голова кружилась. Миллионы миль проводов, миллиарды ампер тока. Представить хотя бы огромные электростанции, превращающие скрытую энергию Земли в ликующее восклицание, которое разносит по сети каждый ампер тока. Да, да, да. А техника? Чудесные, блестящие, гудящие приспособления. Не только компьютеры, диски Blu-ray и сотовые телефоны. Эти чудеса, вывезенные из мертвых городов, десятками хранились на посту аварийной бригады. Но и чудеса повседневные. Вроде фенов, микроволновых печей и ламп накаливания. Все опутаны проводами, подключены к сети. Порой казалось, электричество еще здесь, дожидается, чтобы он, Майкл Фишер, нажал на кнопку выключателя и вернул мировую цивилизацию на круги своя. Наверное, он проводил слишком много времени в щитовой в полном одиночестве. Да, пожалуй. Вообще-то Майкл работал вместе с Элтоном, но в плане общения это практически равнялось одиночеству. Какая сегодня погода? Плюс, что на обед? Разве это общение? Другими словами, Майкл не отрицал. Одиночество сказывается. Вокруг еще столько источников энергии. Дизельные генераторы размером с целые города. Огромные заводы с резервуарами, полными сжиженного газа. Акры солнечных батарей, не мигая смотрящих на солнце среди пустынь. Миниатюрные ядерные аккумуляторы, гудящие как губная гармоника. Их регулирующие стержни медленно и неумолимо нагреваются до тех пор, пока какой-нибудь крошка-аккумулятор не взорвется, обдав все вокруг радиоактивным паром. А давно забытый космический спутник, снабженный таким же мини-аккумулятором, запечатлеет предсмертные агонии своего брата, но рано или поздно умрет сам и крошечной светящейся кометой понесется к Земле. Какое расточительство! Какая досада! Времени остается все меньше и меньше. Ржавчина, коррозия, дождь, ветер, острые зубы мышей, едкие экскременты насекомых, безжалостные челюсти десятилетий. Война природы с машинами, дикости с цивилизацией. Энергия, которую человеку удалось выжать из земли, возвращается обратно с неумолимостью, утекающей в канализацию воды. Еще чуть-чуть, и на планете не останется ни единого столба с проводами высокого напряжения. Если, конечно, они остались до сих пор. Человеческая цивилизация погибнет за 100 лет. Один век с начала конца, и последние прожекторы погаснут. Хуже всего то, что Майклу доведется при этом присутствовать. Аккумуляторы разрушаются. Разрушаются с катастрофической скоростью. Майкл видел это собственными глазами по дрожанию индикаторных полос на стареньком ЭЛТ-мониторе. На какой срок службы рассчитаны аккумуляторы? На 30 лет? На 50? Чудо, что по прошествии века они все еще способны накапливать энергию. Ветряные турбины можно использовать вечно, но без аккумуляторов, способных сохранять вырабатываемую ими энергию, одна безветренная ночь оставит колонию ни с чем. Аккумуляторы не подлежат восстановлению. Их изготавливали с расчетом на скорую замену. Можно до посинения менять оболочку, счищать ржавчину, устанавливать новые контролеры. И все впустую, потому что умирает мембрана. Ее полимерные электроды накрепко склеиваются молекулами сульфокислоты. Все это мерзким дрожанием индикаторных полос ЭЛТ-монитор ежедневно сообщал Майклу. Если армия США не появится с партией свеженьких аккумуляторов, ух, ребята, мы про вас забыли, через год, максимум 2, прожекторы погаснут. Тогда ему, Майклу Штепселю, придется объявить. Слушайте, слушайте, у меня плохие новости. Знаете, что нас ждет? Гибель во тьме. Сколько мог, я обслуживал прожекторы во благо колонии, но теперь мы с вами все умрем. Об этом Майкл рассказал только Тео, не Гейбу Кертису, который формально считался старшим по энергопотребляющему оборудованию, но заболев, переложил все обязанности на Майкла Селтона. Ни Санджею, ни старику Чоу, даже не родной сестре Саре, а Тео. Почему именно Тео? Потому что он член семейного совета и, главное, друг. Вообще-то старший из братьев Джексонов казался мрачноватым, страдает от сердечной раны, решил проницательный Майкл, Да и говорить человеку, что его и остальных ждет скорая гибель, ой, как нелегко. Вероятно, Майкл думал о дне, когда придется объявить новость колонистам, и надеялся, что Тео возьмет эту незавидную обязанность на себя или хотя бы морально поддержит. Даже Тео, который понимал куда больше остальных, считал аккумуляторы чуть ли не явлением природы, а не творением человека, которое подчиняется законам физики. Мол, аккумуляторы были, есть и будут всегда, как солнце, небо и камни. Аккумуляторы впитывают вырабатываемую турбинами энергию, снабжают ею прожекторы. А если возникнут проблемы, специалисты по энергопотребляющему оборудованию их решат. «Верно, Майкл?» – спросил Тео. «Ты же решишь проблему? Отремонтируешь аккумуляторы?» Майкл попытался объяснить, что к чему. Еще раз, другой, третий. А потом в изнеможении покачал головой и решил описать ситуацию элементарно простой фразой. Разжевать и в рот положить. «Тео, ты меня не слушаешь. Я имел в виду совсем другое. Через год-два прожекторы погаснут. По-гас-нут». Они сидели на пороге маленького, всего один этаж каркасного дома, в котором Майкл жил вместе с Сарой. К счастью, сестра отсутствовала. Пасла стадо, ухаживала за пациентами в больнице или навещала дядю Уолта, убедиться, что он ест и не ходит под себя. В общем, разрывалась на части. День клонился к вечеру. К дому, который высокопарно называли «резиденцией Фишеров», примыкал луг, где пасли лошадей. Нынешним летом засуха наступила раньше, чем обычно. Луг побурел и покрылся запыленными проплешинами. «Погаснут», – ошарашенно повторил Тео. «Да?» – кивнул Майкл. «Говоришь, через год-два?» «Может, чуть позже, но это вряд ли. Скорее, чуть раньше. И ты ничего сделать не можешь. Ни я, ни кто другой». Тео резко выдохнул, словно получив поддых. «Понятно», – покачал головой он. «Понятно, черт подери. Кому еще ты об этом сказал?» «Никому», – пожал плечами Майкл. «Только тебе». Тео поднялся и шагнул к лестнице. Воцарилась тишина. «Нужно перебираться в другое место», – наконец сказал Майкл. «Или искать другой источник энергии». Тео смотрел на выжженный солнцем луг. «У тебя есть конкретные предложения?» «Нет, я просто констатирую факт. Когда износ аккумулятора превысит 80%, знаю, ты уже говорил, прожекторы погаснут. Что нам делать?» «Господи, откуда мне знать?» Невесело засмеялся Тео. «А другим рассказать стоит?» Неуверенно спросил Майкл, вглядываясь в лицо друга. «Ну, чтобы готовились». Тео задумался. «Нет, не стоит», – покачал головой он. Больше к неприятной теме друзья не возвращались. Когда состоялся тот разговор? Более года назад, перед свадьбой Мауса и Гейлина, первой за долгое-долгое время. Счастью молодых радовалась вся колония, даже Майкл, насколько позволял страшный секрет. Многие удивлялись, что Маус выбрала Гейлина, а не Тео. Только Майкл знал истинную причину или предполагал, что знает. В день разговора на крыльце он прочел ее в глазах Тео. В душе друга что-то надломилось, и, похоже, навсегда заживить не удастся. Оставалось лишь ждать. Ждать и слушать. Вообще-то слушать радио запрещалось. Причина, насколько разобрался Майкл, сводилась к перенаселенности колонии. Именно благодаря радио колонию в самом начале ее существования разыскали приблудшие. Их появление строители не предусмотрели, ведь колонию строили не на века, а на короткий промежуток времени. Как следствие, в 17 году, то есть 75 лет назад, радиоприемник уничтожили, антенну разрубили на части и выбросили их на свалку. Майкл понимал. В то время подобное решение было вполне обоснованным. Военные знали, где находится колония. Запасы продуктов и горючего стремительно таяли, места не хватало. Но ведь сейчас все иначе. Изнашиваются аккумуляторы, вот-вот погаснут прожекторы, грядет гибель во тьме. Вскоре после разговора с Тео прошло максимум несколько дней. Майкл наткнулся на старый вахтенный журнал. Хотя с учетом ситуации «наткнулся» звучит не совсем верно. В тихий предрассветный час Майкл сидел в щитовой за пультом управления, следил за мониторами и листал книгу «Детские имена», которую одолжил у учительницы. Он так истосковался по новым книгам, что к утру дошел до буквы «И». Вдруг то ли от тревоги, то ли от скуки, то ли от будоражащей воображения мысли, что сложить все иначе, родители назвали бы его Икабодом, представить только Икабод Штепсель. Майкл взглянул на полку над ELT-монитором и бинго! Между мотком припоя и дисками Элтона «Билли Холидей поет блюз», альбом «Роллинг Стоунс» под названием «Стики Фингерс», лучшие танцевальные хиты и альбом группы «Йо Мама», песни из которого напоминали Майклу отборную ругань, хотя в музыке он совершенно не разбирался, примостился блокнот с тонким черным корешком. На ту полку Майкл смотрел, наверное, 1000 раз, но блокнот прежде не видел. Надо же, непрочитанный, неизученный блокнот. А он-то думал, что перечитал и изучил все. Майкл снял находку с полки, а когда открыл, в глаза бросилось знакомое имя, написанное четким почерком инженера. Рекс Фишер. Это же прапра... Прапра? Дедушка! Рекс Фишер – первый инженер по энергопотребляющему оборудованию. Первая колония – Республика Калифорния. Что за черт? Как он пропустил такое? Переворачивая сморщенные от влаги и времени страницы, Майкл за несколько секунд успел разложить информацию на части, проанализировать и, сложив воедино, уяснить, что представляет собой тоненький блокнот. Страницу за страницей заполняли столбики цифр. В первом – записанные на старый манер даты. Во втором – часы и минуты. В третьем, насколько разобрал Майкл, частота вещания. А в четвертом, крайнем справа, краткие, не более 2-3 слов, комментарии, из которых вырисовывались целые истории. Автоматический аварийный радиомаяк. Или 5 выживших. Или армия. Или 3 по пути из Прескотта, штат Аризона. В комментариях мелькали и другие географические названия. Огден, штат Юта. Кервилл, штат Техас. Ла-Крусес, штат Нью-Мексико. Ашленд, штат Орегон. Целые сотни записей обрывались кратким объявлением. Приказом семейного совета радиовещание прекращено. Когда Майкл прочел последнюю запись, уже светало. Едва он затушил фонарь и поднялся, зазвонил утренний колокол. 3 звучных бам через равные промежутки времени. Потом еще 3 для тех, кто прослушал или не понял смысла предыдущих. Солнце встало, мы живы. Майкл пересек узкую диспетчерскую, заставленную пластиковыми контейнерами с промасленными инструментами и высоченными стопками грязной посуды. Почему Элтон не ест в подсобке? Просто отвратительно. Подошел к щиту с выключателем и погасил прожекторы. Как всегда, утренний колокол принес Майклу удовлетворение хорошо сделанной работой. Колонисты благополучно пережили ночь и готовы встретить новый день. Лучше него даже Алиша Нош не справилась бы. Когда Майкл поднял голову и заметил журнал, перед глазами снова встала Алиша. Что греха таить, случалось с ним подобное, причем частенько. Перед мысленным взором возникала Алиша с ореолом сияющих на солнце волос. Именно такой Майкл увидел ее однажды вечером, когда девушка закрывала оружейный склад и не обратила внимания, что он идет навстречу ей по тропке. Красота! Сколько раз Майкл вспоминал девушку с золотисто-медными волосами, столько раз дух захватывало. А ведь такую язву, как Алиша Донадио, надо еще поискать. В колонии у нее достойных соперниц нет, хотя, в общем-то, и сравнивать особо не с кем. Майкл вернулся к пульту и проделал обычные манипуляции. Поставил аккумуляторы на зарядку, включил вентиляторы и открыл клапаны. Судя по показаниям датчиков, за ночь аккумуляторы разрядились на 72%. Но сейчас зеленые столбики, обозначающие количество энергии, замерцали и поползли вверх. Майкл повернулся к Элтону. Тот вроде бы дремал в кресле, но разве точно определишь? Спал Элтон или бодрствовал, его глаза тонкими, вечно слезящимися полосками желтоватого желе проглядывали из-под век, которые никогда не смыкались полностью. Бледные руки возлежали на животе, а на ушах красовались неизменные наушники. Из них сутки напролет лилась любимая музыка. «Битлз». Бойс Бивер, Арт Лунгрин с девичьим фольк-оркестром. Этот диск единственный более-менее нравился Майклу. «Элтон!» – позвал Майкл и, не дождавшись ответа, чуть повысил голос. «Элтон!» Старик, Элтону было как минимум 50, вздрогнул и проснулся. «Чума вампирья! Майкл, сколько времени?» «Расслабься, уже утро. Ночь мы отрубили». Элтон откинулся на спинку кресла. Пружины жалобно заскрипели и опустил наушники на морщинистую шею. «Тогда зачем разбудил? Как раз хорошая песня началась». Больше всего на свете Элтон обожал слушать музыку и выдумывать истории о сексуальных похождениях. Каждую ночь ему снились невероятные утехи с женщинами, которые давно умерли и, следовательно, не могли назвать его лгуном. Все сны он в мельчайших подробностях пересказывал Майклу. Они, мол, навеяны воспоминаниями о бурной юности. Только Майкл не сомневался, вся эта брехня. Элтон же нос из щитовой не высовывает. Полная перхоть и голова, клокастая бородка, серо-зеленые зубы, облепленные остатками позавчерашнего завтрака. Ну кому он нужен, такой красавец? «Хочешь, сон расскажу?» Старик многозначительно вскинул брови. «Сон про синовал. Тебе точно понравится». «Элтон, давай чуть позже. Я кое-что нашел. Блокнот. Ты разбудил меня, потому что нашел блокнот». Майкл пододвинул кресло и положил журнал старику на колени. Элтон провел пальцем по обложке, устремил невидящий взгляд куда-то вверх, поднес блокнот к носу и принюхался. «Судя по всему, это вахтенный журнал твоего прапрадеда. Он целую вечность тут болтается». Элтон вернул журнал Майклу. «Сам я его не читал. Ну как, есть в нем что интересное?» «Элтон, откуда он взялся?» «Понятия не имею. Порой вещи появляются как из-под земли, именно когда они больше всего нужны». Майкл догадался, почему не замечал блокнот раньше. Его на той полке не было. «Ты поставил его над монитором». «Стоп, Майкл. Радио запрещено, сам прекрасно знаешь». «Ты разговаривал с Тео?» «С каким еще Тео?» Майкла душил гнев. Почему нельзя прямо ответить на поставленный вопрос? «Элтон». Старик не дал ему договорить, предостерегающе подняв руку. «Эй, только не надо выпрыгивать из штанов, ладно? Я с Тео не разговаривал, а вот ты наверняка. Я вообще ни с кем, кроме тебя, не разговаривал». Элтон сделал паузу. «Знаешь, Майкл, ты похож на отца больше, чем думаешь. Врать твой отец тоже не умел». Почему-то Майкл не удивился. В изнеможении, рухнув в кресло, он почувствовал какое-то облегчение. «Что, быстро аккумуляторы разрушаются?» – спросил Элтон. «Угу». Майкл кивнул и почему-то уставился на свои ладони. «Быстрее всего пятый. Со вторым и четвертым дела чуть лучше. А первый и третий заряжаются неравномерно. Сегодня к утру суммарная емкость аккумуляторов была заполнена лишь на 28%, а к первому вечернему колоколу не наберется и 55%. Получается, месяцев через 6 нам грозит частичное затемнение, а через 30 – полное. Твой отец думал примерно так же». Кивнул Элтон. «Папа знал?» «Майкл, твой папа на аккумуляторах собаку съел. Он давно это предвидел». «Да, все правильно. Страшный секрет знал и отец, и, скорее всего, мать». К сердцу уже в который раз потянулись ледяные щупальца страха. Не хочет он об этом думать, не желает. «Ну, что молчишь?» Чтобы успокоиться, Майкл вздохнул поглубже. «Ну вот, придется хранить еще одну тайну. Он справится и, как обычно, затолкает правду на самое дно сознания». «Объясни, как собрать приемник», – потребовал Майкл. По словам Элтона, проблема заключалась не в приемнике, а в горе. Прежде радиомаяк стоял на вершине, а от него к радиопередатчику на щитовой вдоль силовой магистрали тянулся трехмильный изолированный провод. После принятия единого закона антенну сняли и уничтожили. Без нее они оказались безнадежно заблокированы на востоке, а электромагнитные помехи аккумуляторной батареи гасили все сигналы, которые мог бы уловить приемник. Оставалось два пути – попросить у семейного совета разрешение вернуть антенну или как-нибудь усилить сигнал. Что тут выбирать? не объяснив причину, разрешения не попросить. Другими словами, пришлось бы рассказать совету про аккумуляторы, а это исключалось в принципе. Если колонисты узнают правду, все остальное отодвинется на второй план. Дело было не только в аккумуляторах, за которые отвечал Майкл, а в желании спасти колонию. Нельзя лишать людей надежды. Единственным вариантом было разыскать другую колонию, не говоря никому ни слова. Если удастся найти такую и установить радиоконтакт, значит, ее жители решили проблему с энергией, а следовательно и со светом. Если никто не разыщется, если конец неминуем, пусть о нем лучше никто не знает. Тем же утром Майкл приступил к работе. На посту аварийной бригады среди старых ЦПУ, ЭЛТ-мониторов, плазменных панелей, контейнеров с сотовыми и блюреями пылились древний стереоприемник, который улавливал лишь AM и FM сигналы. Его можно было использовать как основу. Ясцилограф. Ради маскировки Майкл пересадил внутренности приемника на шасси обычного ЦПУ. Заметить лишний ЦПУ мог только Гейб, но, судя по рассказам Сары, в щитовую бедняги уже не вернуться, и через аудиопорт подсоединил к пульту управления. В системе контроля аккумуляторов имелся простенький медиаплеер, и Майкл без труда перенастроил эквалайзер, чтобы отфильтровывать гул аккумуляторов. Без передатчика вещать они не смогут, значит, придется собирать его из подручных средств. А пока следовало запастись терпением и ловить более-менее приличные сигналы с запада. Таковых не обнаружилось. Нет, сигналов было множество, от ОНЧ до СВЧ. Сигналы вышек ретрансляторов, работающих на солнечных батареях, сигналы геотермальных станций, до сих пор подпитывающих энергосистему, и даже сигналы спутников, исправно передающих приветы из космоса и наверняка гадающих, куда делись земляне. Целый мир электронного шума, но ни единого сигнала от живых людей. Элтон надевал наушники, закатывал незрячие глаза и дни напролет просиживал у радио. Майкл отделял сигнал, отфильтровав шум, посылал его в усилители, а оттуда после вторичной фильтрации – в наушники. Элтон абстрагировался от всего происходящего, кивал или трепал клокастую бородку и негромко объявлял. Что-то слабое, прерывистое, вроде старого аварийного радиомаяка. Или сигнал из-под земли, наверное, шахта какая-то. Или здесь ничего нет, давай дальше. Так они и проводили целые сутки. Майкл у ЭЛТ-монитора, Элтон с наушниками, погруженный в сигналы почти вымершей цивилизации. Каждый пойманный сигнал Майкл фиксировал в журнале, отмечал дату, время, частоту и вносил комментарии. Затем процедура повторялась снова. Элтон родился слепым, но Майкл не слишком его жалел, вернее, жалел, но не из-за этого. Слепоту пожилого напарника он считал скорее чертой характера, чем неполноценностью. Слепоту вызвала радиация. Родители Элтона были приблудшими второй волны, которые появились в колонии 50 с лишним лет назад, когда пали поселения Баха. Уцелевшие жители двинулись на север и угодили прямо в зараженные радиацией руины Сан-Диего. До колонии добрались 28 человек. Те, кто мог стоять, несли на руках ослабевших. Беременная мать Элтона металась в горячечном бреду и умерла сразу после родов. Отцом мог быть любой. Имен приблудших второй волны никто спросить не успел. В принципе, Элтон неплохо приспособился. За пределами щитовой ходил с тростью, но в люди выбирался крайне редко. День-деньской просиживал за пультом управления и занимался одному ему известными делами. После Майкла Элтон считался лучшим в колонии экспертом по аккумуляторам. Колоссальное достижение, с учетом того, что он ни разу их не видел. Впрочем, Элтон серьезно утверждал, что слепота – настоящее благо. Незрячего, мол, обманчивой внешностью не проведешь. «Майкл, аккумуляторы, как женщины. То и дело повторял он. Их надо слушать». Вечером 54-го дня лета, через 4 дня после того, как охранник Арло Уилсон убил пикировщицу у заградительной сети, незадолго до первого вечернего колокола, Майкл запустил систему контроля аккумуляторов, и на экране задрожали 6 зеленых индикаторных полос. Итак, второй и третий аккумулятор зарядились на 54%. Четвертый и пятый – чуть меньше, чем на 60%. а первый шестой ровно на 50. Зеленая цифра температуры совпадала на всех шести – 31 градус Цельсия. Средняя скорость ветра на турбинном поле составляла 8 миль в час с порывами до 12. Майкл пробежал глазами контрольную таблицу, зарядил конденсаторы, проверил все реле. Как выразилась Алиша, нажимаешь на кнопку, свет загорается. Надо же, как мало понимают колонисты. Еще раз проверь второй аккумулятор, посоветовал Элтон, отправляя в рот ложку овечьего творога. Со вторым полный порядок. Проверь, проверь, сам увидишь. Майкл вздохнул и снова запустил систему контроля. В самом деле, заряд номера 2 падал, 53%, 52%, а температура помаленьку росла. Так и подмывало спросить Элтона, как догадался. Только ответ Майкл знал заранее. Услышал. «Отключи реле», – продолжал Элтон. «Потом подключи снова и проверь, стабилизируется ли заряд». До второго вечернего колокола оставались считанные секунды. В крайнем случае, поначалу можно ограничиться 5 аккумуляторами и быстренько выяснить, в чем проблема. Подумал Майкл, отключил реле, подождал минутку, чтобы линия очистилась, и снова подключил. Индикаторная полоска застыла на отметке 55%. Все дело в статическом электричестве. Под аккомпанемент второго колокола проговорил Элтон и покачал ложкой. Хотя реле тоже глючит, пора его заменить. Дверь щитовой открылась, и Элтон мгновенно отодвинул миску с творогом. «Сара, это ты?» Вошла старшая сестра Майкла, только что пригнавшая стадо. Ее одежду покрывал толстый слой пыли. «Добрый вечер, Элтон». В блестящих от света прожекторов в глазах читалась тревога. «Сара, Сара, чем же ты пахнешь?» Широко улыбнулся Элтон. «Горной сиренью». «Элтон, я пахну овцами». «Но все равно спасибо». Девушка поправила влажную от пота прядь и повернулась к брату. «Ты дома сегодня ночуешь? Я готовить собиралась». Майкл понимал. Раз аккумулятор барахлит, следует остаться в щитовой, тем более, что ночь – лучшее время для радио. Но он не ел целый день, и при мысли о горячем ужине пустой желудок возмущенно заурчал. «Элтон, ты не против?» Старик пожал плечами. «Если что, я знаю, где тебя искать. Хочешь, иди». «Элтон, давай принесу тебе что-нибудь горячее», – предложила Сара, когда Майкл поднялся. «Еды у нас предостаточно». «Нет, спасибо. В другой раз», – покачал головой старик и взял с пульта наушники. «Сегодня меня будет развлекать целый мир». Брат с сестрой вышли на залитое светом прожектора в крыльцо. После целых суток в полумраке щитовой Майкл замер ослепленный и часто-часто заморгал. Вдоль складских помещений они зашагали к загонам, где сильно пахло навозом. В загонах блеяли овцы, в конюшне ржали лошади. С узкой тропки, которая огибала поле прямо под южной стеной, Майкл видел младших охранников, сновавших по мосткам. На проплешинах мелькали тени их силуэтов. Сара тоже наблюдала за охранниками. Ее глаза блестели в отраженном свете. «Не волнуйся», – проговорил Майкл. «Ничего с ним не случится». Сара не ответила. «Интересно, она вообще его слышала?» До самого дома оба молчали. Сара прошла на кухню и быстро вымыла грязную посуду. Пока Майкл зажигал свечи, она принесла с заднего крыльца крупного кролика. «Чума вампирья», – восторженно пролепетал Майкл. «Где ты его взяла?» Настроение у Сары сразу исправилось, на лице расцвела улыбка. Она держала кролика за уши, и Майкл заметил ранку на его шее. Туда угодила стрела. «На верхнем поле, рядом с тренировочными окопами. Я гнала туда стадо, а потом смотрю. Кролик сидит и даже не прячется». Господи, когда в последний раз Майкл ел кроликов? Когда в последний раз колонисты видели кроликов? Все дикие звери и птицы давно вымерли, за исключением белок, которые размножались быстрее, чем их поедали пикировщики, и мелких птах, вроде воробьев и крапивников, которых пикировщики ловить не могли или не хотели. «Освежуешь?» – спросила Сара. «Да я уже забыл как», – признался Майкл. Сара скорчила недовольную гримасу и вытащила из-за пояса нож. «Ладно, тогда хоть огонь разведи». Из кролика сделали рагу. В ход пошли картофель и морковь из чулана и кукурузная мука, чтобы загустить подливу. Готовила Сара якобы по отцовскому рецепту, но Майкл видел, импровизирует. Впрочем, какая разница? Главное, что пикантный аромат тушеного мяса наполнил дом уютом, который Майкл давно не чувствовал. Сара вышла во двор скоблить шкурку, а Майкл остался следить за рагу. К возвращению сестры он как раз успел накрыть на стол. «Ты меня вряд ли послушаешь», – вытирая руки, начала Сара. «Но вам с Элтоном нужно смотреть в оба». Про приемник Сара знала. Как утаить, если она то и дело появляется в щитовой? Но в главную тайну Майкл ее не посвятил. «Сара, это ведь только приемник, а не передатчик». «Что же вы слушаете?» Майкл пожал плечами, отчаянно желая, чтобы разговор поскорее закончился. «Как выкручиваться? Соврать, что они с Элтоном ищут армию? Армия вымерла, все вымерли, а аккумуляторы изнашивались. В основном шум». Сара стояла у раковины и ждала продолжения, но брат молчал. «Ладно, главное, смотрите в оба», – со вздохом сказала она. Ужинали за кухонным столом в полном молчании. Мясо получилось жестковатым, но таким вкусным, что Майкл чуть не стонал от наслаждения. Он редко ложился до рассвета, но сейчас больше всего хотел опустить голову на сложенные руки и уснуть. Ситуация знакомая. Они с Сарой едят рагу за кухонным столом. Знакомая и грустная. Они с сестрой и больше никого. Майкл поднял голову и перехватил пристальный взгляд Сары. «Знаю», – негромко проговорила она. «Я тоже по ним скучаю». Страшно захотелось рассказать ей все. И об аккумуляторах, и о прапрапрадедушкином журнале, и о секрете, который хранил отец. Захотелось поделиться тайнами, но Майкл понимал. Желание эгоистичное. Он никогда себе этого не позволит. Сара перемыла грязную посуду в раковине, затем переложила остатки рагу в глиняный горшок и, чтобы не остыло, укутала в толстую ткань. «Уолту отнесешь», – полюбопытствовал Майкл. Уолтом звали старшего брата их отца. Он заведовал лавкой, отвечал за распределение имущества и, как старший из живых фишеров, являлся членом семейного совета и комитета по деятельности. Гора полномочий делала его третьим по значимости после Санджея Патала и Сура Мирес человеком в колонии. Его жена Джин погибла страшной ночью. С тех пор овдовевший Олд жил один и выпивку жаловал куда больше, чем еду. Когда отсутствовал в лавке, он возился с дистиллятором, который хранил в подсобке за домом, или валялся где-то без чувств. «Нет», – покачала головой Сара, – «с Олтом мне сейчас лучше не встречаться. Элтону отнесу». Майкл вгляделся в лицо сестры. Вне всяких сомнений, она снова думала о Питере. «Лучше отдохни. Я уверен, с ними все в порядке». «Они задерживаются». «Ну, только на день. Ничего особенного». Сара молчала. «Надо же, что с человеком делает любовь», – подумал Майкл. «Ерунда какая-то». «Слушай, с ними же лишь, значит, можно не беспокоиться». Сара нахмурилась и отвела взгляд. «Из-за лишь я и беспокоюсь». Первым делом Сара отправилась в инкубатор, как обычно, когда мучила бессонница. Мирно спящие в кроватках дети вызывали особенные ощущения. Трудно сказать, хорошие или плохие, но, по крайней мере, они отвлекали девушку от гнетущей тревоги. Собственное детство Сара вспоминала с удовольствием. Мир казался безопасным, уютным и даже счастливым. Когда навестят родители, в каком настроении учительница, кто с кем дружит. Вот и все заботы. Не удивляло даже, что они с братом живут в инкубаторе, а родители в другом месте. О другом месте и другой жизни девочка не задумывалась, и когда родители вместе или поодиночке заглядывали, чтобы пожелать им с Майклом спокойной ночи, никогда не спрашивала, куда они отправятся потом. «Нам пора», – говорили родители, едва учительница объявляла, что время посещения истекло. Для маленькой Сары, да и для Майкла, слово «пора» обозначало семью. Папа с мамой ненадолго заглядывают, а потом им «пора». Самые светлые детские воспоминания прочно связывались с теми короткими посещениями. Папа с мамой читали им на ночь или просто укладывали в постель, заботливо укрывая одеялом. Идиллию разрушила сама Сара, причем по чистой случайности. «Где ты спишь?» – однажды спросила она мать, когда та собиралась уйти. «Если не здесь, то где?» В маминых глазах что-то изменилось, будто окна шторами задернули. «А я и не сплю по-настоящему». Мать растянула губы в фальшивой улыбке. «По-настоящему спят только маленькие. Например, вы с Майклом». В маминых глазах застыло нечто, не сочетающееся с приторной улыбкой. Что именно, Сара поняла лишь сейчас. Горькая правда. В колонии говорили: «Учительницу ненавидишь за правду». И это действительно было так. До выпускного дня Сара очень ее любила, пожалуй, даже больше, чем родителей. Девочка знала. На 8-й день рождения ее ждет сюрприз. 8-летки отправлялись в какое-то чудесное место, но куда именно, Сара не представляла. Некоторые возвращались повзрослевшими и совсем другими. Навестить младшего братишку или сестренку, или в свой черед произвести на свет маленького. Но где они были все это время и чем занимались, держалось в секрете. Именно из-за строгой секретности мир за стенами инкубатора и новая жизнь представлялись чуть ли не волшебными. Чем меньше времени оставалось до заветной даты, тем сильнее волновалась девочка и от волнения не думала о том, что чудо ждет лишь ее, ведь Майклу еще не скоро исполнится 8. Говорить о чуде маленьким запрещалось, но, разумеется, за спиной учительницы они говорили. И в умывальной, и в большой комнате шушукались, в основном о выпускном дне. Кому следующим исполнится 8? Что представляет собой мир за пределами инкубатора? Люди живут в замках, как сказочные герои. А какие там звери? Они умеют разговаривать. Белые мыши, которых держала в клетках учительница, молчали день-деньской. Какие вкусности там едят? В какие игрушки играют? Неудивительно, что Сара сгорала от нетерпения. Еще немного, еще чуть-чуть, и она шагнет в мир взрослых. В день рождения девочка проснулась на 7-м небе от счастья, но его следовало сдерживать до тихого часа. Вот уснут маленькие, и учительница отведет ее в волшебное место. За завтраком Саре никто ничего не сказал, но когда дети, как обычно, сели в круг, девочка почувствовала. За нее рады все, кроме Майкла, который даже не пытался скрыть зависть и попросту не желал с ней разговаривать. Сара знала, что характер у братишки не сахар, но решила. Если он не способен за нее радоваться, она не позволит испортить свой праздник. Но после обеда, когда учительница созвала маленьких прощаться, Сара подумала: «Вдруг Майклу известно нечто неведомое ей?» «В чем дело, Майкл?» – удивилась учительница. «Почему не попрощаешься с сестрой? Разве ты за нее не рад?» Майкл взглянул на Сару. «Там совсем не то, что ты представляешь!» Выпалил он, порывисто обнял и, не дав ей ответить, бросился вон из комнаты. «Странно», – подумала девочка в тот момент и еще много лет удивлялась словам брата. «Откуда он знал?» Повзрослев, Сара улучила момент, напомнила ему ту сцену и задала интересующий вопрос. Майкл лишь головой покачал. Просто знал, и все. Не детали, а ситуацию в целом. Я прочел это в глазах родителей, когда они нас спать укладывали. Тогда, в день выпуска, после того, как Майкл выбежал из комнаты, учительница сжала Сарину руку и долго-долго не отпускала. Дескать, Майкл есть Майкл, сама понимаешь. Затем начались объятия и поцелуи. Все, особенно друзья, чувствовали, что пора прощаться. И Питер, и Маус Патал, и Бен Чоу, и Гелен Страус, и Уэнди Рамирес, и многие-многие другие хлопали ее по плечу и шептали: «Не забывай нас!» Сара взяла сумку, в которой лежали одежда, обувь и тряпичная кукла, которая была практически ровесницей Сары. Каждому маленькому полагалась всего одна игрушка. И учительница за руку повела ее из большой комнаты во двор, где в кольце высоких стен инкубатора перед обедом и ужином играли дети. Сара наизусть помнила и качели, и карусели, и горы старых шин для лазания. А вот комнату, в которую вошла следом за учительницей, видела впервые. Комната очень напоминала класс, но без доски, полок с книгами и картин на стенах. Учительница плотно закрыла дверь. Возникла неожиданная пауза, которая насторожила Сару. Куда ее отправляют? Далеко? Надолго? За ней кто-нибудь придет? Сколько ей ждать в пустом классе?» Девочка засыпала учительницу вопросами, но та их словно не слышала. Опустилась на корточки и приблизила к Саре большое доброе лицо. «Маленькая Сара, как считаешь, что тебя ждет за этими стенами? А что ты думаешь о людях, которые тебя навещают, приходят вечером и проводят с тобой время?» Учительница улыбалась, но почему-то эта улыбка испугала девочку. Отвечать не хотелось, но учительница смотрела на нее пристально и выжидающе. Саре вспомнились глаза матери, застигнутые врасплох невинным вопросом. «Наверное, там замок». Девочка выпалила первое, что пришло в голову. «Замок со рвом?» «Замок», — повторила учительница. «Ясно. А что еще, маленькая Сара?» Улыбка неожиданно померкла. «Не знаю», — шепнула девочка. «Послушай меня, Сара». Учительница откашлялась. «Там не замок». И она рассказала девочке правду. Поначалу Сара ей не поверила. Точнее, вышло иначе. Сознание раздвоилось, и половина маленькой девочки, которая играла во дворе, спала в большой комнате, ждала, когда родители уложат ее в постель, и знать не знала правду, прощалась с половиной, которая правду интуитивно чувствовала. Новая Сара прощалась с Сарой прежней. От раздвоения закружилась голова, и девочка заплакала. Учительница снова взяла ее за руку и вывела из инкубатора к родителям. Папа и мама пришли забрать ее домой. В этом самом доме они с Майклом жили до сих пор. А тогда, в памятный день рождения, о его существовании Сара даже не подозревала. «Это неправда!» – сквозь слезы повторяла она. «Неправда! Неправда! Неправда!» Мама тоже заплакала, взяла ее на руки и прижала к себе. «Прости, доченька», – шепнула она. «Прости меня, прости, но это правда». Выпускной день неизменно воскресал в памяти Сары по дороге в инкубатор, который теперь казался куда меньше, чем в детстве, и куда непригляднее. Старая кирпичная школа с именем Рузвельта, выбитым над главным входом. С дорожки было видно охранника, стоявшего на парадном крыльце, Холлиса Уилсона собственной персоной. «Привет, Сара». «Добрый вечер, Холлис». Холлис прижимал к правому колену арбалет. Сара арбалеты не жаловала. Мощные, но слишком тяжелые и заряжать долго. В колонии говорили, мол, братья неразличимы. Ладно, хоть Холлис бороду сбрил. Только Сара не соглашалась. Она без труда различала их еще в инкубаторе. Братья были на 3 года старше, по мелким, незаметным беглому взгляду деталям. Холлис всегда казался чуть серьезнее, да и ростом чуть-чуть превосходил брата. Для кого-то в самом деле мелочи, а для Сары – очевиднейшие факты. Когда девушка поднялась по ступенькам, Холлис с любопытством глянул на обернутый тканью горшок и ухмыльнулся. «Что ты мне несешь?» «Рагу из кролика, только, увы, не тебе». На гладко выбритом лице отразилось искреннее изумление. «Ушам своим не верю. Где ты раздобыла кролика?» «На верхнем поле». Холлис присвистнул и покачал головой. В темных глазах читалось неприкрытое желание полакомиться крольчатиной. «Я так стосковался по рагу из крольчатины. Хоть понюхать дай». Девушка развернула горшок и приподняла крышку. Холлис наклонился и с наслаждением вдохнул мясной аромат. «Не оставишь мне горшок на хранение? Пока ты в инкубаторе, с удовольствием постерегу». «Даже не думай, Холлис. Рагу для Элтона». Холлис только плечами пожал. Предложение было несерьезным. «Ну, я попробовал», – проговорил он. «Ладно, давай сюда нож». Сара вытащила нож и вручила Холлису. На территории инкубатора оружие разрешалось носить лишь охранникам. Да и то так, чтобы дети не видели. «Не знаю, в курсе ли ты, но у нас новенькая», – сообщил Холлис, засунув за пояс Саре нож. «Нет, не в курсе. Овец же целый день пасла. А кто это?» Маус потал, как и следовало ожидать. Холлис показал арбалетом на дорожку. Гелен только что ушел. Как же ты его не видела? Не видела, потому что вспоминала выпускной день. Думала Сара. Гелен мог пройти совсем рядом, и я бы не заметила. Маус беременна. Почему меня это так удивляет? Что ж, Пытаясь разобраться в собственных чувствах, Сара вымучила улыбку. Неужели она завидует? Новость прекрасная. «Сделай одолжение, объясни это ей. Слышала бы ты, как они ругались. Наверное, половину маленьких разбудили». «Маус не рада?» «По-моему, она злится на Гейлина. Сара, ты же девушка, тебе лучше знать». «Лезть тебе не поможет, Холлис, даже не мечтай». Охранник хохотнул, и Сара в очередной раз подивилась его веселому нраву и добродушию. «Ну я же так, дурачусь», – сказал он и кивнул на дверь. «Если Дора не спит, передай ей привет от дяди Холлиса». «Как дела у Ли? За Орло беспокоится?» «Ну, Ли не первый день замужем. Я объяснил ей. Причин, по которым отряд сегодня не вернулся, превеликое множество». Сара скользнула за дверь и оставила Рагу в классе, примыкающем к большой комнате, где спали маленькие, в бывшем спортзале. Большинство кроваток пустовало, детей в инкубаторе давным-давно стало меньше, чем свободных мест. Красноватые лучи заката едва просачивались сквозь жалюзи и падали на фигурки спящих. Пахло молоком, потом и нагретыми солнцем волосами, детьми, отдыхающими после долгого летнего дня. Сара, стараясь не шуметь, пробиралась между кроватями и колыбелями. Вот Кэт Кёртис, Барт Фишер и Эйб Филлипс. Вот Фанни Чоу с сестрами Ванда и Сьюзен. Вот Тимоти Малина и Бо Гринберг, которого все звали Бобо. Вот 3D, Джулиет Страус, Джон Левин и Джейн Рамирес, младшая дочка Рея. Крайнюю колыбель в последнем ряду занимала Дора Уилсон, дочь Ли и Орло. После родов женщинам целый год разрешалось жить в инкубаторе. И Ли сидела на стульчике рядом с девочкой. Она еще не оправилась от родов. Живот не спал, широкое лицо в полумраке большой комнаты казалось прозрачным, а кожа мертвенно-бледной, вероятно, от слабости и долгого сидения в четырех стенах. На коленях Ли лежал большой моток пряжи и спицы, но, увидев Сару, она оторвалась от вязания. «Привет», – шепнула Ли. Сара молча кивнула и склонилась над колыбелью. Дора спала в одном подгузнике, лежала на спине, сложив приоткрытые губы аккуратным кружком и тихонько посапывала. Легкий влажный ветерок ее дыхания поцелуем скользнул по Сариной щеке. «Рядом с мирно спящим ребенком можно забыть обо всем», – подумала Сара. «Не бойся, не разбудишь», – заверила Ли, подавила зевок и снова взялась за спицы. «Моя красавица спит, как убитая». Сара решила не искать Маус. Что бы ни стряслось у них с Гейлином, пусть разбираются сами. Хотя Гейлина Сара жалела. Бедняга чуть ли не бредил Маус, совсем голову потерял. А ведь каждому известно, Маус Патал вышла за него лишь потому, что ее отшил Тео Джексон. Либо отшил, либо тянул резину так долго, что Маусами попыталась подвигнуть его на решительные действия. Но она не первая женщина совершает подобную ошибку. Тем не менее, пробираясь меж кроватями, Сара думала, почему определенные вещи складываются так непросто. Например, их с Питером отношения. Она ведь любила Питера Джексона чуть ли не с инкубатора. Объяснению такое не поддается. Но сколько помнила Сара, любовь к Питеру жила в ней всегда. Золотой ниточкой привязала ее к этому парню. Причем дело было не только в физической привлекательности. Сару покорил некий внутренний надлом, незаметная трещина, в которой Питер прятал свою грусть. Душевных ран и грусти Питера Джексона никто не замечал, ведь никто не любил его так, как она. Сара надеялась, что если удастся нащупать эту трещину, утолить грусть и залечить раны, Питер ответит на ее чувства. Ради Питера Сара и стала медсестрой. Раз уж охранником она быть не могла, а она действительно не могла, оставалась больница, которой заведовала Пруденс Джексон. Сколько раз девушку так и подмывала спросить Пруденс: «Ну что мне делать? Как понравится вашему сыну?» Но Сара молчала, старательно перенимала знания и опыт Пруденс и ждала Питера, веря, что придет время, и он сам поймет, каким счастливым она способна его сделать. Однажды Питер ее поцеловал. Ну, или Сара поцеловала Питера. Вопрос, кто кого поцеловал, отступал на второй план перед непреложностью самого факта. Они целовались. Случилось это среди холода первой ночи. Колонисты пили самогон и слушали, как Орло играет на гитаре. В предрассветный час толпа в солнечном центре начала редеть, и Сара с Питером вместе отправились по домам. От самогона кружилась голова, но пьяна Сара не была, да и Питер тоже. По дорожке они брели молча, и тишина казалась наэлектризованной не меньше, чем паузы между гитарными аккордами. Когда добрались до Сариного дома, о том, куда именно идут, они и словом не обмолвились. Тишина напоминала кокон. Хоть за руки молодые люди не держались, их объединяло напряженное ожидание. Еще тишина напоминала реку, мощное течение которой гнало к неминуемому финалу. У самой стены дома, в островке густой зелени, Питер прижался к ней сперва губами, потом всем телом. Поцелуй получился настоящим, не чета детским играм и неуклюжим подростковым забавам. Секс до свадьбы в колонии не возбранялся. Молодые люди успевали перепробовать всех, кто более-менее нравился. Но для подростков существовало негласное правило – репетировать, но к главному не переходить. Поэтому юношеские забавы воспринимались как репетиция. Нет, у Сары с Питером все получилось по-настоящему, нежно и чувственно. Девушку накрыла теплая волна, и она не сразу поняла, в чем дело. Не разобрала, что это прелюдия близости с другим человеком, не только физической, но и духовной. Пожелай, Питер, она отдалась бы ему в тот самый момент. Что угодно ради избавления от одиночества. Но тут сказка кончилась. Питер отстранился и пролепетал: «Извини». Неужели он думал, что Сара не хотела того поцелуя? Неужели сам поцелуй не показал ему? Она хотела. Ох, как хотела. Увы, волшебный кокон лопнул, и оба, умирая от смущения, не смогли вымолвить ни слова. Питер поспешил уйти, и с тех пор они почти не оставались наедине и не разговаривали. Питер не принадлежал ей, не принадлежал и никогда принадлежать не будет. С каждым днем Сара понимала это все отчетливее. Даже при поцелуе их разделял призрак другой девушки. Сейчас неприятная правда окончательно утвердилась в сознании Сары. Пока она трудилась в больнице, пока ждала, когда Питер заметит ее любовь, он торчал на стене с Алишей Донадио. По дороге в щитовую Сара вспомнила Гейба Кертица и решила заглянуть в больницу. Бедняга Гейб. Всего 40 лет, а он болен раком, и никто ему не поможет. По мнению Сары, первым страшный недуг поразил желудок Гейба или печень. Впрочем, какая сейчас разница? Лишь солнечный центр отделял инкубатор от больницы, небольшого каркасного дома в старом городе. Так колонисты называли район, в незапамятные времена бывший торговым кварталом. Например, здание больницы строили как бакалейную лавку. Когда солнце падало под определенным углом, на матированном стекле высокого окна удавалось разглядеть гравировку. Магазин деликатесов торговой компании Mountain Top Provision основан в 1996 году. В приемной при свете фонаря Сэнди Чоу, ее прозвали второй Сэнди, потому что первая Сэнди, жена Бена Чоу, умерла родами, сидела за столом и толкла в ступке семена укропа. В комнатушке царили жара и духота, на плите фырчал закипевший чайник. Сара опустила горшок с рагу на пол и переставила чайник на подставку. Сэнди тем временем вытряхнула толченый укроп в ситечко. «Это для Гейба?» Сэнди кивнула. «Вообще-то укроп считался анальгетиком, но его использовали и от простуды, и от поноса, и от артрита. Помогает ли укроп?» Сара не знала, только Гейб утверждал, будто он снимает боль и принимал лишь его. «Как он себя чувствует?» Сэнди поставила ситечко с укропом на керамическую кружку со сколотыми краями и надписью «Папе малыша», сложенной из нарисованных булавок. Гейб уснул. У него желтуха ухудшилась. Джейкоб только что ушел, сейчас с ним Мар. «Давай я отнесу». Сара взяла кружку с отваром и прошла в огороженную шторкой палату. Там стояло 6 коек, но занятой оказалась лишь одна – на ней спал укрытый одеялом Гейб, а рядом на стуле со спинкой из перекладин сидела его жена. С тех пор, как Гейб заболел, все время забота о нем легло на плечи этой маленькой, хрупкой, как птичка, женщины, и темные круги под ее глазами наглядно показывали, насколько тяжело его нести. Их единственному сыну Джейкобу недавно исполнилось 16. Крупный, нескладный, с расфокусированным взглядом и бессмысленной улыбкой, он не умел ни писать, ни читать и выполнял элементарные задания в маслодельне, где работал вместе с матерью. В общем, Мар было не позавидовать. Хорошо за 40, с Джейкобом на руках. Разве она найдет нового мужа? Увидев Сару, Мар прижала палец к губам. Сара кивнула и устроилась рядом на стуле. Сэнди не преувеличивала. Желтуха действительно прогрессировала. До болезни Гейб был крепышом. Рядом с Мар вообще горой казался. Широкими плечами, мускулистыми руками, созданными для физической работы, и большим, выпирающим из брюк животом. Настоящий здоровяк. Сара ни разу не видела его в больнице, пока однажды он не пришел с жалобой на ломоту в спине и несварение. Гейб извинялся, словно считал боль признаком неподобающей мужчине слабости, а не сигналом тревоги. Опухоль печени Сара нащупала моментально и поняла. Гейбу не просто больно, а очень больно. Сейчас, полгода спустя, прежний Гейб Кёртис исчез, оставив вместо себя скелет, цепляющийся за жизнь одним усилием воли. Лицо, прежде круглое и румяное, как наливное яблоко, превратилось в неумелый скетч. Сплошные острые углы и линии морщины. Мар аккуратно стригла ему ногти и бороду, а потрескавшиеся губы смазывала мазью из широкогорлого пузырька, что стоял на тележке у кровати. Толку от мази было не больше, чем от укропного отвара. Сара молча сидела рядом с Мар. Девушка уже поняла. Порой жизнь обрывается слишком рано, а порой длится слишком долго. Вероятно, Гейб цеплялся за жизнь только из страха оставить Мар одну. Через некоторое время девушка поднялась и поставила кружку с отваром на тележку. «Если Гейб проснется, проследи, чтобы он это выпил», – попросила она Мар. Измученная Мар не смогла сдержать слез. «Я сказала ему, все в порядке, он может уйти». «Правильно сделала», – кивнула Сара, не сразу сообразив, о чем речь. «Порой именно такие слова нужны человеку». «Дело в Джейкобе. Гейб не хочет оставлять Джейкоба». «А я сказала, что мы справимся, и он может уйти». «Конечно, справитесь», – заверила Сара, чувствуя, как жалко звучат ее слова. «Уверена, Гейб это тоже знает». «Он такой упрямый». «Гейб, слышишь меня, Гейб? Почему ты постоянно упрямишься?» Мар закрыла лицо руками и отчаянно разрыдалась. Сара терпеливо ждала, понимая, боль Мар она облегчить не в силах. Горе. Это комната без окон, в которую человек входит один, плотно закрыв за собой дверь. Все, что творится в этой комнате, вся боль, злоба и отчаяние от посторонних глаз скрыто и касается лишь самого горюющего. «Извини, Сара», — наконец покачала головой Мар. «Не следовало мне распускаться в твоем присутствии». «Все в порядке, ничего страшного». «Если Гейб проснется, скажу, что ты заглядывала». Сквозь слезы улыбнулась Мар. «Ты ведь всегда была его любимой медсестрой».